Глава пятая. Вы, наверное, уже привыкли к тому, что так начинаются практически все наши истории. Я тоже понимаю, что подобное начало поднадоело, но, с другой стороны, не поступаться же исторической правдой ради всяких вымышленных красивостей. Конечно, можно напридумывать всякого. Это не очень сложно, но по логике вещей мы, агенты базы, для получения задания нас всегда вызывает шеф. Так смысл врать? Мы трое пошли к нему прямо из столовки, по пути как никогда чувствуя согласие и единение нашей команды. На ходу перебрасывались шуточками, вспоминали старые дела, как спасал нас кот, как мы спасали его. В общем, так хорошо я не ощущала себя давным-давно, наверное, не меньше месяца. Гризольда попросила нас с профессором подождать в приемной, потому что шеф хочет говорить с агентом Орловым лично. Интересно, о чем? Почему без нас? Ну, ладно бы без кота, он серьезно проштрафился в Архангельске. Но мне-то почему нельзя? Обидно. Однако я тут же отвлеклась, потому что на стене висела политическая карта мира выпуска где-то конца 20 века. Явно просто для украшения. Шеф любит такие ностальгические штучки. Хотя сам он выходец из параллельного мира, описанного в шотландских народных сказках, но шеф — личность многогранная, и к старине его тянет. «Как только выпросим отпуск, мы с Алексом тут же рванем куда-нибудь в Европу». «Одобряю», — важно кивнул агент 013. «Я тоже собирался вывести детишек на каникулы. Устроить им эдакое познавательное турне по кошачьим святым местам». «Чего?» — не поняла я. «Какие еще у кошек могут быть святые места?» «Как какие? Милочка, да их полным-полно. Взять хоть тот же Египет. Древнее название — Кетипет». Я обернулась к нему и выразительно покрутила пальцем у виска. Мне показалось, что достаточно мягко и безобидно, но кота словно переклинило. Он вскочил на стул, принял обличительную позу в стиле покойного президента Линкольна и начал нести такую же ахинею. «Да вы, люди, буквально все у нас позабирали. Вы отняли наши дома, наши земли, нашу культуру». «Чего-чего мы у вас отняли?» — не поверила я, мне показалось, что он уже заговаривается. «Перечислить?» Окончательно взбеленился котик. «Венеция, остров Мурано, изначально принадлежал только котам. Один раз мы пустили переночевать туда парочку стеклодувов. И чем все это закончилось? А город Мурманск вместе со всей Мурманской областью? Да его основали могучие сибирские коты, решившие освоить север. И спокойно жили там, пока нашему успеху в ловле рыбы не обзавидовались окрестные рыбаки. А испанская Мурсия и Каталония — материнская лона котов. То есть, возможно, на территории Каталонии, точнее, Котолонии, был первый очаг развитой кошачьей культуры на земле». «Что еще ты напридумываешь?» «Я придумываю? А Марокко, которое раньше до вас было Мурокко, а Катар в Черногории? Впрочем, местные его называют Котор, и там хотя бы уважают кошек. А город Кутаиси в Грузии?» «Разумеется, был Котаиси», — подделал я. «Именно так, Котаиси. Люди переделали его название, как переделали Кустанай в Казахстане. А ведь кот в Станяй был первой лечебницей для хромых котов, куда они съезжались со всего мира погреться на среднеазиатском солнышке. Я уж молчу, что современное название Киргизия какие-то 4500 лет назад звучало как Кискисия. А как Цезарь выгнал нас из Рима? Напомнить?» «Ну, насколько я знаю», — щелкнула его по носу я, — «в Рим вы попали из Египта, как личный подарок Клеопатры Юлию Цезарю. И изгнаны были не из Рима, а из личных покоев Цезаря, у которого на кошачью шерсть оказалась жутчайшая аллергия. Так что не передергивай представителей прессированного народа». Я знал, что ты бесчувственная и бессердечная, но то, что ты еще выдаешь дешевые легенды, рассказываемые туристам за серьезные исторические данные... Конечно. А вот у тебя по поводу основания Мурманска котами проверенные и документально заверенные данные. Это подлинная история моего древнего, вечно изгоняемого народа. Пупсик, так ты еще и еврей? А ты еще и антисемитка! Нас прервал командор, который вышел от шефа еще минут 5 назад, но терпеливо ждал, когда мы закончим нашу яростную перепалку. Кстати, друзья, про один город можно будет проверить на месте. Про Кустанай? Обрадовалась я. Нет, мы едем в Рим. Ну что ж, тоже ничего, делая слегка разочарованный вид, протянула я, но, не выдержав, запрыгала на одной ножке. О, боже, боже, боже, мы едем в Рим. А почему он хотел видеть тебя лично? Алекс наклонился к моему уху и, убедившись, что кот не слышит, тихо прошептал. Мне повышают зарплату. С чего бы это? Немножко обиделась я. В связи с внеочередным званием. «Ура!» — шепотом порадовалась я. «Тише, милая, сделай чуть более спокойное лицо». «Почему?» «Потому что повышение получил только я», — объяснил он. «А я?» «А тебе пока нет». «А ему?» Я осторожно повела глазами в сторону агента 013. У него и так полковничье жалование. Больше агента 013 получает только сам шеф и глава гоблинского научного отдела. Пусик тебе никогда этого не простит. Увы, знаю. Но я тобой горжусь. Я чмокнула его в щечку и громко спросила у профессора. Ну так что, напарник, разберем новое дело в библиотеке? Погоди, погоди. Я еще не нашел этого города. Как же он называется? Мур, мир, мар. Что? Ищешь землю обетованную, откуда вас изгнали, и вы расселились по всему миру, разделившись на 12 колен кошачьих, заветную Мурмурляндию? Не ссорьтесь, напарники. Командор перехватил прыгнувшего на меня с кулаками котика. Все разборки после задания. Договорились? Под его нарочито суровым взглядом мы с агентом 013 нехотя пожали руки. Понятно, что вынужденное перемирие не собирались соблюдать ни я, ни он. Пушистик напустил на себя умный вид и уточнил. «Так, друзья мои, в какую эпоху мы отправляемся?» «Второе десятилетие 21 века». «Хорошо». «Тогда иду готовить нужные материалы и жду вас у себя через 10 минут». И он важно удалился, даже не нуждаясь в нашем согласии. Мы с Алексом беспомощно переглянулись, вновь почувствовав себя простыми подчиненными этого блохастого зазнавалы. Ну и ладно, зато Алексу повысили зарплату, а это деньги в семью, и мы сможем поехать в Европу. Я была слишком счастлива, чтобы сейчас с кем-либо спорить и что-либо доказывать. Да пусть себе поиграется в начальника, он же как ребенок, ему трудно отказать. Я взяла у командора папку с заданием. Ну что там? Надеюсь, это призрак в Сикстинской капелле? Давно мечтала увидеть сотворение Адама Микеланджело. А то когда еще появится такой шанс? Там же дикие очереди. «Думаю, там и кроме Сикстинской капеллы есть на что посмотреть», — улыбнулся мой муж. «Если лично я с того момента, как бросила институт и переселилась на базу, почти перестала читать образовательные книги и статьи, за исключением тех редких случаев, когда это нужно было для задания, то Алекс, встретив меня, наоборот, принялся наверстывать упущенное и занялся самообразованием». Ведь его создавали как высокопрофессионального солдата для выполнения четко определенных задач, и художественные книги в его обучение не входили, разве только инструкции по пулевой стрельбе. А теперь он дорвался до библиотеки и читал все подряд запоем. Детективы, любовную лирику, детские считалки, классику, фэнтези, народные сказки, мейнстрим, альбомы по искусству, литературную критику, прессу и вообще все, что попадало под руку. Я, конечно, была очень рада, что любовь ко мне так на него повлияла, но было немножко стыдно, что он уже где-то начал меня обгонять. Все-таки у меня за спиной 11 классов образования и целый год в институте. Но теперь уже сама все чаще казалась себе дурой, в чем меня с первого дня встречи убеждал Пусик. Сволочь. Пусик, естественно. Но, может быть, хоть сейчас представится шанс узнать что-то новое. «Кто-то убивает туристов на форуме?» «Скука зеленая», — слегка разочарованно протянула я, быстро пробежав глазами первую страницу. «А мы-то тут при чем? Разве это не дело местных карабинеров?» «При том, что убийца — это существо не из нашего мира. Хотя даже не знаю, какой из двух миров с этой работой нам теперь ближе. По-моему, уже оба наши». «Согласна. И мне тоже так кажется». На секунду задумалась я. «Так, здесь написано «душит». Кто бы это мог быть? Может, белая лошадь из леонских трущоб? Или домовой убийца, сбежавший из колонии строгого режима?» «Нет, это же Италия. Гадать тут бессмысленно. Нужно смотреть на месте. Может, новые датчики из гоблинских разработок что-то покажут». В этот момент мы как раз подошли к квартире профессора. Я уже взялась за ручку двери, как услышала нечто, заставившее нас с Алексом застыть в шоке. Из комнаты кота явственно доносились стоны страсти. Я неуверенно посмотрела на мужа. Поняв по выражению моих глаз, что сейчас будет, он дернулся, пытаясь убрать мою ладонь с ручки двери, но я ее уже толкнула, врываясь внутрь. И что же мы увидели? Агент 013, вольготно развалясь, сидел за компьютером и спокойно смотрел. «Порнушку? Ты что творишь? Здесь же дети!» — закричала я в ужасе, озираясь по сторонам. «Малыши ушли с Анхесенпой на весь день в оранжерею. Им нужно больше времени проводить на природе. Полезно для детского здоровья. А вот теперь смотрите сюда. Выключи немедленно!» — я бросилась к ноутбуку и быстро захлопнула экран, прикрывая свальную оргию голых девиц с полуголыми мужиками в тогах и при мечах. «Алиночка!» — тяжело вздохнул кот, поднимая на меня полные кротости глаза. «О, моя глупая, необразованная девочка! Это же и есть те самые обучающие видеоматериалы, которые я хотел вам показать!» «Обучающие!» — совершенно не контролируя себя, возопила я. «Видела я, чему тут обучают? Групповухи!» «Милая!» «Это сериал «Спартак. Кровь и песок», — спокойно отметил Алекс. До меня начало доходить, что фильм-то кажется исторический, а не эротический. Но все равно я не понимаю. Получается, что этот их «Спартак» по сути просто кровавая порнуха в чистом виде. Я уставилась на кота взглядом, требующим немедленных разъяснений. Он презрительно пожал плечами и с видом оскорбленной невинности открыл ноутбук. Но, само собой, видео снова включить не посмел. «Все-таки нам придется что-то делать с твоим непробиваемым невежеством. Этот фильм должен был помочь вам проникнуть в эпоху». «Каким образом? Мы же летим в 21 век». «Не имеет значения. Я хотел дать вам полноэкранную информацию о Риме и Римской империи с самого начала, в доступной развлекательной форме. Напарник, скажи хоть ты этой своей...» Он запнулся, встретившись взглядом с Алексом, который чуть заметно качнул головой, намекая, что в данной ситуации со мной лучше не спорить. «Ладно, умник, почитай сначала». Я кинула перед ним папку с делом. «А уж потом решай. Так ли нам нужно было смотреть это твое гладиаторское порно?» Пусик быстро нацепил очки и с интересом углубился в задание. «Так-так-так. Похоже, будет интересно. Я слышал, на римском форуме живет много котов, поселившихся там еще со времен Цезаря. Уверен, что как своему собрату и уважаемому члену общества они сразу дадут мне нужную информацию. Прекрасно, не скрывая сомнений, буркнула я. Ох уж это его фанаберия. Везде коты, везде друзья, везде родственники. Нам все дадут, ноль проблем, пока вы со мной не парьтесь, ребята, я все улажу и так далее. Кажется, все будет легко, мурлыкнул наш пусик. С моей помощью, конечно. Да-да-да-да-да, мы уже поняли. Дождись, пока мы туда доберемся, прежде чем хвастаться. Может, эти коты с тобой разговаривать не захотят. Агент 013 обиженно отвернулся. «Ну так в чем там суть?» — спросила я примиряюще. «Есть с чего начать?» «Да. Поселимся в отеле и сразу же направимся на форум. Думаю, лучше выбрать для этого вечер. Вполне возможно, мы сразу встретим там таинственного убийцу. Если бы все было так просто, нас бы туда не отправляли. Хотя вдруг... Было бы совсем неплохо задержаться в Риме. Немножко схитрить и погулять оставшееся время по итальянской столице, устроить себе римские каникулы. «Хватит мечтать, любительница отдыха за казенный счет», — с серьезной миной пробормотал профессор, не отрываясь от чтения материалов к делу. «Опять 25. Он каждый раз переваливает свои грехи на меня, с больной головы на здоровую. Но бесполезно как-то реагировать, иногда проще промолчать. Исторические костюмы на этот раз были не нужны. Мы могли подобрать любую одежду на любой вкус. У меня мелькнула мысль одеться, как Одри Хепберн в римских каникулах. Но из-за разницы в фигуре я бы все равно не была на нее похожа. Так, ради фотографий на память, как будто в кино. Мелкая слабость, но женщины поймут». Конечно, наши умелые костюмерши-домовихи могли сотворить что угодно, но, во-первых, им это было не нужно. Зачем напрягаться лишний раз, если это не по работе? А во-вторых, нам, скорее всего, придется лазить по развалинам, сражаться, падать на землю, палить с упора лежа, кувыркаться и так далее. Это уже что-то из области гордость и предубеждение и зомби, а не римских каникул, если вы меня понимаете. То есть любая одежда будет, как всегда, испорчена. За что, опять же, мне придется платить из своего кармана, а за раритетное винтажное платье я и за полгода могу не расплатиться. У них же в основном все оригиналы, от ведущих кутюрье любой эпохи. Поэтому я остановилась на разношенных бриджах и кофте со смурфеттой. А Алекс предпочел джинсы, новую рубашку в красно-синюю клетку и легкий летний пиджак. Я проверила настройки интернета в телефоне и подключила дешевый роуминг. Предпочитаю бумажный путеводитель, но его можно купить и на месте. Взяла сумку со сменой белья, пижамой и предметами первой необходимости. Самое главное — не забыть косметичку. И кажется, все. «Увидимся у гоблинов. Я заскочу в столовую за пайками», — сказала я на ходу, забрасывая сумку на плечо и целуя мужа в щеку. «Нет, не нужно. У меня есть специальные инструкции от шефа», — удержал меня Алекс. «Нас просят питаться в лучших ресторанах». «Вот это да! А ты уверен, что правильно расслышал? Он, скорее всего, был не в себе. Грешно пользоваться временным сумасшествием начальника». Но командор только уверенно улыбнулся, как бы говоря, чтобы я не сомневалась. Только он явно не договаривал. Поэтому я все-таки тайком сбегала в столовую и взяла положенные нам сухие пайки и коробочки с соком. В лаборатории нас уже ждали глава гоблинов и агент 013. Гоблин вручил Алексу новые датчики для отслеживания монстров, средства связи и паспорта. А переходник... «Отправитесь с телепортатора. Пойдемте. У вас на все про все 3 дня. Вечером на 3-й день с вами свяжется шеф и даст дальнейшие инструкции». «Например, где нам взять переходник?» — спросила я. «Примерно», — ответил заведующий, ведя нас в фойе к телепортационной площадке. «Кстати, «А почему агент Орлов вновь возглавляет операцию?» Опять возмутился кот и подозрительно сощурился, сверля друга взглядом. «И почему шеф хотел видеть только тебя? А, кстати, где деньги?» Обернулся он к гоблину. «На этот раз никаких наличных, все средства на карте у агента Орлова». «Гном! Все перевел на твой счет!» — не поверил агент 013. «Он мне что, больше не доверяет?» «Нет, просто он дал мне специальную карту, которой мы будем расплачиваться». «Мог бы дать мне». «Прости, но у тебя даже карманов нет». Кот нахмурился и поджал губы. Ну, точь-в-точь, как знаменитый недовольный кот из всемирной паутины. Кстати, профессор тоже мог бы стать звездой интернета с его-то богатой мимикой. Часто, глядя на него, я мысленно видела его в «Кота-матрице» или в «Без кота и жизнь не та» с подписями типа «Опять понедельник» и «Пума уже не та». Но жаль, мы секретные агенты, и нам зачитывали документы о неразглашении, и про нашу организацию никто не должен знать. Санкции суровые, вплоть до трибунала. Правда, о прецеденте приведения в исполнение приговора последнего я ни разу не слышала. Может, рискнуть? «Что ты так мечтательно улыбаешься? Пора отправляться», — опустил меня на землю Пусик и извительно добавил. «Принцесса Анна». Примечание. «Принцесса Анна». Героиня Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы». Конец примечания. «Сам ты принцесса на двух горошинах». Я показала ему язык, поднимаясь на телепортатор и подавая руку Алексу, который уже был готов к отправлению. Обалдевший от такого оскорбления, кот прыгнул следом. Гоблин быстро набрал нужную комбинацию на панели управления, и фойе со снующими сотрудниками исчезло. В Риме было жарко. Даже в 5 часов вечера, даже в марте. Мы оказались прямо на какой-то людной площади, явно в самом центре города, с фонтаном, с античными статуями, палаццо, огромной церковью в стиле барокко, кучей народу, сувенирными лавками и веселыми неграми, торгующими поддельными сумками Гуччи и Версачи. «Ну что, ищем гостиницу подешевле, а потом сразу ужинать? Я не успел поесть на базе. Анхесен пообижалась, что еда мне важнее, чем лишние полчаса с семьей». «Нет. Мы селимся в лучший. Приказ шефа», — торжественно поправил командор. «Да что с ним такое? Перегрелся, что ли, на солнышке?» — стопорнулась я. «Мы же вечно экономим. У нас всегда проблемы с финансированием». «Похоже, что проблемы чудным образом разрешились. Или он хочет поощрить своих лучших сотрудников?» — задумчиво потеребил усы кот. «Хотя странно, на гнома это не похоже». «Ой, а давайте тут погуляем. Час-другой погоды не сделают». Я засмотрелась на сумки, но, увидев, что торгующий негр подскочил ко мне, поторопилась отойти. А он еще долго кричал мне вслед. «Какая тебе понравилась? Это всего 50 евро, 40 евро. Постой, куда ты пошла? Бери за 20, за 15 евро. Ладно, за 10, так и быть уговорила. Бери за 5». «Это пьяцца Навона», — просветил нас осведомленный котик. — «Здесь от торговцев липовыми сумками спасу нет. Впрочем, как и нигде в Риме. Идемте отсюда». — «Пьяцца Навона? Значит, это фонтан 4 рек Бернини? В нем утопили одного из кардиналов в «Ангелах и демонах». Ой, смотрите, а там народ толпится». Тут же отвлеклась я, указывая в конец улицы, которая выходила с площади. «Давайте посмотрим, что там. Все равно же ищем отель». «Ладно, но только недолго». Агент 013, как всегда, согласился с таким видом, будто делал жуткое одолжение. Сжав ладонь Алекса, я заторопилась вперед, пока кот не передумал и не испортил всю радость, начав зудеть своим менторским тоном. Сердце просто вырывалось из груди от бешеного восторга. «Мы в Риме, и Рим не разочаровывал с первой минуты». Двигаясь в сторону скопления народа, мы неожиданно вышли прямо к знаменитому фонтану Треви. Его-то я узнала с первого взгляда. самый красивый фонтан в Риме, напоминающий огромную театральную сцену с Нептуном, тритонами и морскими коньками среди камней, растиражированный на тысячах открыток. И вот мы видим его буквально через 10 минут пребывания здесь. Вот это да! У меня прямо дух захватило. Пробившись сквозь толпу фотографирующихся, я уселась на парапет, закрыла глаза и подставила лицо брызгам. За спиной смеялись люди, звенела музыка. Народ веселился от души. Фонтан был подсвечен под водой, которая переливалась ярко-голубым цветом, создавая совершенно невероятную, одухотворяющую атмосферу. «Я хочу остаться здесь жить». «Так, хватит. Надо найти отель». Кот отряхнул промоченные лапки. «Дружище, задай в Яндексе «Самый шикарный отель в Риме, иначе мы будем торчать здесь до утра». «А вот», — я показала на отель прямо на площади перед фонтаном. «Этот отель явно шикарный, да еще в таком чудесном месте». «Алиночка, здесь же толчая и шум круглые сутки». «Так недалеко здесь есть отель «Мажестик», — начал Алекс, глядя в айпад. «Здорово, как в романе Агаты Кристи. Там, кажется, кого-то убили». «Но не в Риме же», — буркнул кот. «Такие отели стоят по всей Европе». 5 звезд — один из лучших отелей Рима», — продолжал вслух читать командор. «Был открыт в 1889 году. Знаменитым архитектором. Роскошные интерьеры в стиле ар-деко. Есть свободный номер люкс с джакузи, расположен на знаменитой улице Виа Венето, где Феллини снимал свою сладкую жизнь, рядом с парком Виллы Боргезе и испанской лестницей». «Еху!» — взвелась я, кружась на одном месте. «Где Одри Хепберн в римских каникулах ела мороженое? Мы селимся там». Алекс улыбнулся чуть заметным движением бровей, указывая на пусика. Я мигом подхватила кота на руки. «Ты не чихуахуа? Но какая разница? Если с собачками можно, почему с котами нельзя?» «Конечно, можно. За такие-то деньги. А ты уверен, что карточка действующая? Вон банкомат, надо проверить, сколько можно с нее снять». Сумма, которую можно было снять, там оказалась 6-значная, причем не в рублях. «Сейчас вы будете еще более шокированы, как и я сам. Шеф велел опустошить карту», — тихо сказал Алекс, снимая деньги на расходы. «Что? Может, он не в курсе, сколько здесь?» «Судя по приказу поселиться в лучшем отеле, питаться в лучших ресторанах и тратить по максимуму, он представлял. Только чеки велел собирать». «Да это легко. Хотя придется потрудиться, чтобы потратить такие-то деньжищи за 3 дня». Поджав губы, призадумалась я. «Ты забыла, что у нас есть и другая цель? Мы все-таки на задании». «Ух ты! А кот, оказывается, еще помнит, кто он на самом деле, несмотря на постоянное стремление любым способом слупить деньжат». Я почувствовала, что мое уважение к нему возвращается. «Тут идти 10 минут пешком, но мы должны исполнять приказ. Вон такси. Прокатимся с ветерком». Мы попросили счастливого таксиста провести короткую обзорную экскурсию по Риму. Буквально через час кружения по переулкам и улицам, мимо церквей всех архитектурных стилей и направлений, исторических памятников христианства, египетских обелисков на каждой площади, роскошных фасадов дворцовых зданий с облупившейся краской, у меня уже рябило в глазах. Но все равно это был Рим, и этим все сказано. Я ни о чем не жалею и хочу туда снова. Тьфу ты, мы же только приехали. Такси выкрутилась к нашему отелю, вернув нас почти на то же место, где и сели. Его фасад был облицован мрамором, а у больших стеклянных дверей стоял швейцар. Я выпрямила спину и приняла важный вид. Алекс, как всегда, был естественен и вполне походил на экономящего на одежде миллионера-эксцентрика. Он держался просто и уверенно. Кот на время замолк у меня на руках. Потом я увидела, что пусик, пользуясь случаем, заснул. Истинный агент-профессионал, он умел экономить время, как Штирлиц, понимая, что ему все равно нельзя разговаривать, пока мы не окажемся в номере. Швейцар, презрительно оглядев нас, притянул крутящуюся дверь, пропуская внутрь. «Век, ну что поделаешь, кажется, все швейцары в мире такие высокомерные». Однако в фойе я тут же о нем забыла, потому что место действительно было шикарное. Роскошные ковры на ступеньках, кондиционер, золотая люстра. Да, такой обалденной гостиницы мы еще никогда не селились. А, ну еще стоило отметить старания художников XIX века в оформлении стен и потолков. Это я уже потом заметила, когда меня Алекс столкнул в бок. Администраторы встречали нас приклеенными улыбками. Карточка, слава богу, прошла. Потом пара формальностей, всяких мелких любезностей, попыток усадить в кресло, угостить шампанским, кофе, пирожными и торжественная выдача электронных ключей. Мы с трудом отделались от носильщика, который непременно хотел отобрать у меня мою маленькую сумочку, и, наконец, поднялись в свой номер. «Класс! Здесь даже в прихожей есть мебель!» — восхитилась я, скидывая сандалии. «Этот номер еще шикарнее, чем их фойе. Огромная гостиная с камином, антикварной мебелью, высоченными потолками, паркетным полом. Я раздвинула занавески и увидела еще более огромную террасу». «Это что? Тоже к нашему номеру относится?» Я выскочила наружу. Здесь стояли круглые столики с витыми ножками, диванчики и апельсины и розовые олеандры в катках. Я подбежала к краю, оперлась о каменные перила и глубоко вдохнула вечернюю прохладу вечного города. «Рим! Наконец-то мы встретились!» «Я не повторяюсь?» «А, неважно!» «Здесь два туалета. Не придется стоять в очереди!» Услышала я деловитый голос Пусика за спиной и просто физически почувствовала, как меня опустили с небес обратно на землю. Вся романтика в душе мгновенно испарилась. Сдвинув брови, я обернулась к нему и тут увидела Алекса, стоящего в дверном проеме. Он улыбался, глядя на меня. Я тоже улыбнулась ему в ответ, мгновенно перестав хмуриться. Какое счастье быть в Риме с любимым мужем! А практичного хвостатого зануду можно и не замечать, когда не хочется. «Еще в ванной комнате есть халаты и бесплатные тапочки», — сказал Алекс, зная, что я люблю такие приятные мелочи. «Не понимаю, зачем нужна такая большая терраса при двухместном номере?» — проворчал кот, растягиваясь на мягком диванчике. «Как-то нерентабельно. Я бы сдавал террасу отдельно. Чистая прибыль». Я показала ему язык и побежала дальше осматривать апартаменты. Толкнув очередную дверь, я очутилась в спальне и увидела мечту всей своей жизни — огромную кровать с балдахином. Взвизгнув, я с разбега прыгнула на желковое покрывало, проваливаясь в пуховые перины. Кайф! В ванной было роскошное джакузи на двоих, а главное, туалет располагался отдельно. Но я к тому, что в нашей скромной квартирке на базе санузел совмещенный. Абсолютно довольная всем-всем-всем, я вышла в гостиную и присоединилась к командору, готовящему кофе в маленькой кофемашине. За мной, зевая и потягиваясь, устремился кот. Он взглянул на часы на стене и поторопил нас. «Нам пора выдвигаться». «А ужин?» «На ужин времени уже не осталось. Купим что-нибудь по дороге». «Но мы же должны есть в дорогих ресторанах. Приказ шефа». Я окончательно забыла про задание. «Там долго готовят, обойдешься фастфудом. Сначала работа, потом удовольствие. У нас всего 3 дня. И ты, кажется, забыла, что там людей убивают. Новая жертва за роскошный ужин тебя устроит?» «Нет», — виновато опустила я голову. «Вот и помолчи». Однако, когда через 5 минут мы проходили мимо ресторана внизу, оттуда пахло очень вкусно. «Ладно. Здесь хоть прохладно», — сдался агент 013. «Возьмем какие-нибудь бутерброды и заодно обсудим задание». Стиль ресторана вполне соответствовал духу самой гостиницы. Фрески на потолке, красные с золотым узором обои, тяжелые портьеры с фестонами. Стиль помпезный, ближе всего к ампиру, наверное. Мы выбрали столик в самом углу. Зала была очень большая, и здесь кот мог вещать почти свободно, не боясь, что его услышат. Конечно, официанты покосились на него, но больше ничем своего удивления не выдали. «Да, коты в Риме по-прежнему в почете», — промурлыкал профессор, отхлебывая воду из стакана, пока Алекс прикрывал его своей широкой спиной. «Вот доберемся до форума, и вы сами увидите». «Кстати, через пару часов он уже закрывается», — отметил мой муж, поймав Wi-Fi и найдя в iPad расписание работы форума. «Значит, что-то мы крепко отклонились от плана быстренько поселиться и сразу на форум. Вот что значит «роскошь расслабляет». Становишься изнеженной и ленивой, как настоящая патрицианка». Но профессор даже не посмотрел в мою сторону. «Еще не ночь», — многозначительно заметил он. «Ночью нас туда никто и не пустит. Придется прятаться от карабинеров и собак». «Нам не привыкать». «Тебе возможно». Я кивнула официанту, что мы готовы сделать заказ. «А мне как-то не хочется рисковать, когда у нас столько денег». «Это не наши деньги», — строго напомнил агент 013. «Небеса обетованные, неужели он и вправду изменился? Или вынашивает коварный план, как бы сохранить наличные по максимуму и перевести их на свои офшорные счета? Вообще-то, строжайшим приказом шефа ему было велено закрыть их еще после Архангельска. Только сомневаюсь, что и тут он не схитрил и не оставил парочку счетов в банках на всякий случай. Бутербродов у них не оказалось. Поэтому я заказала пиццу от шеф-повара. Вежливый официант уверял, что ждать придется 10 минут, не больше. «Есть ли связь между убитыми?» Я посмотрела на кота, потому что он дочитал дело до конца. «Если она существует, мы должны ее найти». «Одна связь есть. Все они итальянцы». «Интересно. Это может что-то значить». «А может и не значить ничего. В любом случае, сначала нужно осмотреть место преступления, поискать улики, сопоставить факты, выслушать свидетелей». «То есть стаю форумных кошек?» — засомневалась я. «Да. Почему-то все забывают о нас. А ведь лучших свидетелей, чем собаки и кошки, нигде не найти. Убийцы обычно не обращают на нас внимания, зная, что любые наши показания в суде незаконны. Но не в нашей организации». «Нам надо успеть попасть туда до закрытия». Агент 013 понизил голос, увидев, что к нам спешит официант с пиццей. Пицца была с помидорами и буйволиным сыром. Хотя кот предпочел бы, конечно, с колбасой. Но я воспользовалась тем, что заказать он сам не мог, а значит, ему пришлось смириться. Колбаса на ночь, да еще и при его весе. Сыр полезней. К тому же, как оказалось, он просто таял во рту. За 2 минуты от чудесной римской пиццы не осталось и корочек. «Не переживайте», — подавая официанту карту, успокоил нас командор. «Здесь прямо у входа стоянка туристических автобусов. Форум отсюда недалеко. Доберемся быстро». Быстренько выпив кофе, мы вышли из гостиницы. Автобус пришлось ждать недолго. Они шли один за другим, с разницей буквально в 5 минут. Даже в такое позднее время. Вот что значит город с круглогодичным туристским сезоном. Пока мой муж расплачивался с кондуктором, я поскорее взбежала наверх, насколько это было возможно, с полосатой профессорской тушей на руках. И успешно заняла места получше. Я воткнула выданные наушники для аудиогида в специальный разъем, выбрав русский язык. Агент 013 не удержался, чтобы не шепнуть хвастливо, что ему наушники не нужны, потому что он и так знает все, что можно сказать о Риме любой аудиоэкскурсовод. Я же решила по полной наслаждаться всем, что предоставляет нам эта поездка, в том числе и в плане новых знаний. «Если меня продует, вы оба будете виноваты, ведь я говорил, что хочу сидеть внизу». Начал ныть Пусик, заметив, что мы с Алексом шушукаемся и хихикаем от счастья. Свежий воздух, предвкушение ярких впечатлений, главная достопримечательность Рима, Все это опьяняло в тысячу раз сильнее какой-нибудь местной граппы. Наш пушистый друг надулся, что мы никак на него не реагируем, и ушел вниз, даже не попытавшись читать образовательные лекции по истории Рима. Все-таки вокруг сидели люди, и коту приходилось больше помалкивать, а это всегда портит ему настроение. Мы проехали площадь Барберини с фонтаном Тритон, тоже работы Бернини, потом еще Палаццо Барберини, церковь со статуей «Экстаз святой Терезы Бернини». Да-да, как оказалось, в Риме плюнуть некуда, чтобы не попасть в очередную работу Бернини. Жуть просто. Так что я не очень расстроилась, когда мне не довелось попасть в церковь, где убили еще одного кардинала в «Ангелах и демонах». Уверена, там был все тот же Бернини. Автобус проехал площадь Республики с фонтаном «Наяд» и церковью, построенной по проекту Микеланджело. Мы увидели термы Диоклетиана, вернее, их руины, и фасад одной из главных базилик Рима Санта-Мария-Маджоре. Надеюсь, я правильно запомнила все названия. Но если что, полистайте путеводитель, хотя оно вам так уж надо. Скоро я перестала слушать металлический голос из наушников и только щелкала айпадом Алекса направо-налево и просила его сфотографировать меня на фоне Наяд и Виктора Эммануила II. «Следующая остановка — Колизей и Форум», — напомнил вернувшийся кот. «И слава богу, а то меня тут окончательно укачает. Идемте!» Он пошел к выходу, а его очень смешно бросало туда-сюда. Со стороны смешно, но Пусику, конечно, было не до смеха. У лестницы он прекратил эту бессмысленную борьбу с законами физики и, подождав Алекса, скарабкался ему на ручки. Мы вышли у самого Колизея. Сразу за ним открывались освещенные закатным солнцем останки былого имперского величия, развалины римского форума. Еще минут пять мы потратили, чтобы найти вход, а то сверху форум был как на ладони, а как на месте спуститься к этим руинам было совершенно непонятно. «Алина, хватит фотографировать, форум сейчас закроется». «А вон там люди внизу. Кажется, там вход», — показала я рукой, опуская айпад. «Нет, эти уже вошли, похоже, ищут, где выйти». «Надеюсь, мы не заблудимся». До этого, честно говоря, я не представляла себе масштаба территории, где нам в темноте придется искать нашего демона-призрака-монстра-убийцу. «Не волнуйся. Если заблудимся, я вас выведу», — уверенно фыркнул кот. «Ты там тоже в первый раз?» — напомнила я. «Ах, ах, ну да, знаменитое кошачье чутье. Вот вход». Алексу пришлось свериться с картой. Мы быстренько купили билеты в автомате и подбежали к воротам, видя, что стоящая там девушка в униформе уже собирается их закрывать. Несмотря на уговоры, она ни в какую не хотела нас пропускать. Но тут встретилась взглядом с лежащим на руках командора агентом 013. Я решила поймать момент и усилить словами гипнотический взгляд нашего повелителя сердец. «Понимаете, этот милый котик так любит ходить по развалинам, изучая историю. А мы слышали, что здесь, к тому же, живет много его собратьев. Это правда? Ой, он так хотел познакомиться со своими римскими товарищами». «Все-таки замечательное изобретение этот медальон-переводчик. Он делает любой иностранный, инопланетный и даже язык любого животного понятным, как родной. Я, конечно, это уже говорила, просто не устаю восхищаться этим разленившим меня изобретением. Коту-то в свое время пришлось самостоятельно изучать 6 языков, хотя я в этом всегда сомневалась, когда бы он успел. Похоже, вы очень любите своего питомца. Таскать такого толстуна по городу. Он же как 2 римских кота, наверное, 15 кг весит». Как и ожидалось, растаяла девушка. «Да, но что поделаешь? Мы стараемся заботиться не только о физической, но и о духовной пище нашего Мурзика». Она снова улыбнулась. «Хорошо, проходите, но постарайтесь побыстрее. Идите по стрелкам. Так вы дойдете потом до выхода». Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Видел я, как вы заботитесь о моей физической пище. Пицца с помидорами. Не удержался мелочный кот, когда мы миновали ворота и вошли на территорию форума. Не ворчи. Поймаем убийцу, так и быть, закажу тебе салат с пармской ветчиной. Коварно обещала я. «Но там же наверняка в основном будут листья салата!» — возмутился догадливый хитрец. «Ладно, вернемся к делу. Алекс, включай датчик обнаружения реальных сущностей». «Надо как-то остаться здесь после закрытия», — сказал я, оглядываясь вокруг. Некоторые развалины были совсем себе ничего. Изящная резьба, громадные размеры, разнообразие архитектурных стилей и так далее. Спрятаться, как Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион», помните? Ты зациклилась на своей Одри Хепберн, но, скорее всего, мы так и поступим. Охранников пока не видно. К тому же только так мы подстережем убийцу. По отчету, эта сущность отставших туристов и убивает. Алекс, мне страшно. Кто знает, не скрывается ли он вон за той колонной, или вон за той разваленной стеной. Я спряталась за спину мужа. «Это базилика Эмилия», — успокоил он. «Смерти туристов происходили в других местах». «Понятно», — поджала губы. «Я чувствую, что меня здесь просто не хотят понимать». «А сейчас мы идем по древней священной дороге Виа Сакра», соединявший Палатинский холм с Капитолием. Как видите, она украшена колоннадами, воздвигнутыми во время правления Нерона. По этой дороге на Римский форум въезжали почетные гости города. Здесь проходили разные религиозные празднества и триумфальные шествия римских полководцев после одержанных ими побед. «Впечатляет! Заучил статью из Википедии?» «А вон там, впереди...» «Триумфальная арка Септимия Севера», — поддержал друга агент 013, не обращая на меня внимания. «Я видел ее на иллюстрациях произведениям античных авторов. Но вживую она еще грандиозней. Вполне закономерно, что Наполеон, увидев ее, приказал построить в Париже такую же в честь себя любимого», — мечтательно пробормотал кот с затуманившимся от зависти взглядом. «Держу пари. Он уже представил себя на месте Наполеона. У Пусика всегда был комплекс, названный этим именем. Хотя они и встречались-то всего один раз под Ватерлоо, причем не союзниками, а противниками. Но как они похожи. Ну и шайтан бы с ними, потому что в этот момент я увидела их, нынешних хозяев всех этих арок, колонн, площадей и развалин. Вы, конечно, поняли, о ком я». Хвостатые, усатые, мурлыкающие римляне были тут повсюду. «Сколько же здесь кошек! Это просто чудо!» Поразилась я при виде отдыхающих на руинах представителей грациозного племени лентяев всех мастей и шерстистости. Но по их презрительным взглядам было ясно, что они, как древние римляне, ни в грош не ставят иностранцев, а поскольку это еще и кошки, то вообще всех людей». Мой восторженный выдох погас в туне. Профессор холодно посмотрел на меня сквозь полуприкрытые веки. Совсем как эти уличные патриции, и, отряхнув каменную крошку с лап, начал. «Я тебе все объясню, дорогуша. Впервые кошки появились в Риме в первом веке до нашей эры, во времена правления Юлия Цезаря. Клеопатра подарила ему несколько во время его визита в Египет. В знак благодарности за то, что помог ей вернуть и укрепить власть. Цезарю сначала понравились кошки, пока он не обнаружил, что у него на них ужасная аллергия. И тогда он их выгнал из своего дворца под зад коленом». «Ага, да это же я тебе говорила. А ты сказал, что это дешевая завлекалочка для туристов», — возмущенно воскликнула я. «Алекс, скажи ему, чего он?» «Кошкам ничего не оставалось, как захватить Рим?» Наглейшим образом, игнорируя мой вопль, лекторским тоном продолжал разглагольствовать Пусик. «То есть его главные объекты — Колизей, Форум, цирк Максимуса, где проводили состязания на колесницах и театрализованные постановки с похищением сабинянок. Улицы, театры и все остальные достопримечательные и не очень места. Все они с тех пор принадлежали котам, включая внутренние дворики, крыши и, разумеется, главное, сердца римлян. Так вот почему они смотрят на нас, как на плебеев. Само собой. В Древнем Риме нас почитали почти как в Египте, по крайней мере, так же уважали. Кот для римлянина был символом свободы и независимости. И к тому же в 2001 году римским муниципалитетом был принят закон, который объявил уличных кошек частью исторического наследия города и присвоил им статус свободных граждан. В благодарность за то, что мы защищаем Рим от крыс и мышей, живущих в многочисленных подземных коммуникациях города, римляне даже поставили нам памятник и платят отдельный налог на содержание моих римских собратьев. «Похвально», — отметил Алекс, проверяя территорию датчиком. «А мы ходили за ним, пока кнопка горела красным, то есть ничего не обнаруживалось». «Только вот их кастрируют», — скорбно опустил голову кот. «Если поймают, конечно. А вот в Неаполе...» Пока профессор вещал, к нам незаметно начали подтягиваться мрачные котики. Пользуясь случаем, я осторожно наклонилась и самым вежливым образом попыталась погладить ближайшего черного кота. У меня получилось, но... Да он, оказывается, совсем не черный, а серый. «Они идут к туристам, когда пора помыться», — честно предупредил меня Пусик. «Вот наглецы, хотя на них невозможно сердиться». Я также от всей души потянулась к другому. Тот тоже милостиво разрешил себя погладить, в результате чего моя рука приобрела ровный черный цвет. «На них, значит, невозможно. А на меня постоянно сердишься», — ревниво заметил агент 013. «Хотя я сам моюсь, у меня даже ванна есть». «Кыс-кыс-кыс». Алекс попытался подозвать остановившегося неподалеку рыжего кота, глядевшего на него с явным интересом, с продуктовым интересом, само собой. Но на попытку протянуть к нему руку равнодушно отвернулся. «Надо говорить, миш-миш-миш», — поправил его наш толстун. «На кис-кис тебе тут ни одна собака, вернее, кошка, не подойдет». И просвещенный агент 013, важной вихляющей походочкой, направился к ближайшей группе котиков, недобро глядевших в нашу сторону. Он остановился рядом с ними и начал что-то втюхивать на своем языке. Ну, в смысле, на кошачьем. Было понятно, что он хотел что-то спросить. Однако, видимо, Пусик выбрал не тот подход, потому что его римские собеседники зашипели и угрожающе выгнули спины. Пораженный такой грубостью профессор сначала просто остолбенел, а потом вынужденно отступил и вернулся к нам с опущенной головой. «Что такое?» «Не хотят делиться информацией?» «Не расстраивайся. Может, они вообще не в курсе происходящего. По мордам видно, не блещут интеллектом, не то что ты». Кот поднял на меня благодарный взгляд. «Нет, они точно что-то знают. Но у них есть условие». «Какое?» «Я должен сразиться с их лидером в гладиаторском поединке». «Какое варварство, правда?» «Что ж, похоже, тебе придется драться, потому что у нас пока больше не за что зацепиться», — сказал Алекс, подходя к нам. Пока кот, так сказать, вел переговоры, он обошел триумфальную арку, но, видимо, безрезультатно. «Датчик еще ни разу не сработал», — констатировал он. «Так. А где нашли тела?» Командор достал из кармана карту. «Здесь, здесь и еще двоих здесь, за аркой Тита. Одного нашли как раз тут, где мы сейчас стоим, и одного за аркой Севера. Я проверил, но пока ничего, ни малейшей, даже слабой флуктуации». Мы оба посмотрели на кота. Он опустил глаза, слегка поджимая хвост. «Что ж, если надо, я готов пожертвовать собой. Конечно, я давно не дрался. А этот бугай, что у них главный, явно ни дня не живет без драки. Ничего, ты победишь его в честной дуэли. Дуэль — это поединок аристократов», — напомнил мне профессор. «А где ты здесь видишь аристократов? Это же просто уличные бандиты!» «Чего? Это же Италия. Здешние коты не бандиты, а мафиози, Коза Ностра. Ладно, я сама с ними разберусь. Который из них тебя вызвал? Вон тот бурый. Сегодня в полночь. Но не стоит волноваться, милочка. Я сражусь с ним. Только не дайте мне истечь кровью. Доставьте срочно на базу, в больницу. Ты забыл, что у нас нет переходника?» Агент 013 окончательно приуныл. Этот здоровущий местный котяра, похоже, его основательно запугал. «Вспомни, что ты суперагент. Ведь ты сам обучал меня искусству боевых котов». «Да, но оно бессильно против котов. Хотя я, конечно, в совершенстве владею восточными единоборствами, в особенности цигун и тайчино». «Ну вот видишь, ты точно справишься. Хотя для гарантии проще взять кого-нибудь из них в заложники. Кис-кис, тьфу! Миш! У меня есть для тебя вкусняшечка!» — заискивающе пообещала я, не обращая внимания на протесты агента 013 и медленно приближаясь к сидящему ближе всех белому коту. На свое несчастье, он слишком поздно почуял угрозу, я уже схватила его, и, несмотря на яростное царапание и бешеные вопли, после короткой схватки прижала к земле, удерживая за шкирку. «Синьорина, руки вверх! А ну, немедленно отпустите, бедное животное!» Я нервно обернулась, в меня целился карабинер из настоящего пистолета. И откуда он тут взялся? Алекса не было рядом. Похоже, далеко ушел со своим датчиком. Я послушно выпустила кота, который из мести все-таки еще раз царапнул мне руку, прежде чем удалиться. Хотя я и так была вся в царапинах. А ведь вроде ничего такого уж чрезмерного ему сделать не успела. У нас даже за устное оскорбление кота предусмотрена уголовная ответственность. Карабинер тоже был в шоке. Похоже, подобного садизма он еще не встречал за все время службы. «А вы применили физическое насилие. Вас ждет самое суровое наказание». «Но он первым напал на моего котика», — попыталась выкрутиться я. «А вот это уже их личное дело. У котов здесь ежедневно идут бои за право стать новым центурионом», — отрезал он, убирая пистолет. «Вон тот бурый, кажется, у них действующий вожак. Скольких великолепных котов-атлетов он разорвал на клочки. Я пару раз лично был свидетелем». Встретившись с мрачным взглядом этого кота-мафиози, я поежилась и поняла всю глубину опасений профессора. «А, кстати, где он?» «Что случилось, офицер?» К нам подскочил Алекс с агентом 013 под мышкой. «Форум закрывается, вам пора уходить». «А эта синьорина проследует со мной». «Это недоразумение, уверяю вас. Давайте все уладим штрафом и разойдемся мирно». Карабинер угрюмо уставился на нас. Командор с вежливой улыбкой, но, глядя на него твердым взглядом, полез в карман. И тут нервы Пусика не выдержали. «Стойте, сержант!» Он дважды подпрыгнул между Алексом и полицейским, отвлекая его внимание на себя. Тот удивленно застыл. Коту всегда было трудно расставаться с деньгами по-трезвому. По пьяни-то он метал золотой песок под ноги танцовщиц в таверне на Диком Западе только так, без малейших угрызений совести. Этот случай я любила ему припоминать. «Я все объясню». Профессор деловито поманил карабинера когтем, предлагая наклониться, и что-то быстро зашептал ему на ухо. Мы с мужем деликатно отошли в сторонку. «Надо было просто дать ему взятку», — прошипела я. Я так и собирался, но влез агент 013. Вечно он лезет, куда его не просят. А что, неужели по их законам мне действительно могли угрожать пистолетом из-за какого-то паршивого кота? А если бы я не подчинилась? Он что бы, стрелял? Не знаю, милая. Но, похоже, коты в Риме действительно взяли слишком большую власть над людьми. На месте шефа я бы именно этот факт счел главной проблемой, а не какое-то там привидение на форуме. «Но там было убито 6 человек», — напомнил я, сложив брови домиком. «А здесь порабощен целый город. Страшно подумать, если этот местный закон пройдет еще и на федеральном уровне». Меж тем карабинер покивал, отдал Пусику честь и, строго погрозив нам пальцем, отправился по своим делам. «Что ты ему сказал?» «Позже, напарница. У нас есть дела поважнее», — отмахнулся кот. «Главное, что сейчас я спас от ареста твою хорошенькую, но не буду о покрупневшем. Вперед! До темноты мы должны проверить все локации». Я мысленно сделала себе заметочку все-таки выяснить, о чем таком секретном этот аферист договаривался за нашей спиной. Но сейчас он был прав. Пора заняться делом. Мы только-только успели дойти до храма Сатурна, как я ощутила в животе неприятное бурление. Странно, мы вроде съели только пиццу. Хотя, вспомнила я, их фирменная пицца по римским традициям была обильно сбрызнута оливковым маслом. А мой татарский желудок традиционно ориентирован только на бараний жир. «Ребята, подождете, если я дойду до туалета?» «Это на другом конце форума, у самого входа», — нахмурился агент 013. «Да нет же!» Я ткнула пальцем вперед. «Вон надпись. ВС». «Хм». Алекс сверился с картой. «Это то место, где было найдено 3-е тело». «Как? Труп был найден в туалете?» «В каком еще туалете?» — взорвался кот. «Напарники, вы что, ослепли оба разом? Где вы здесь видите туалет?» «Да вот же». Я подошла к стене, указывая пальцем на буквы «В» и «С», грубо намалеванные окурком сигары. «Милочка, туалет обозначается WC, а твое ВЦ понятия не имею, что значит. Наверное, кто-то из туристов навандальничал». Я густо покраснела, чувствуя себя необразованной тупицей. «Ладно, перетерплю». «Ну так как, есть сигнал?» «Есть». — удивился командор. — Очень слабый, но есть. Видимо, остаточное явление, то есть нечто тут было, но это могло быть как вчера, так и 3-4 дня назад. — А тело когда нашли? Я имею в виду здесь. — Как раз на прошлой неделе. Нам нужно что-то посвежее. — Это призрак, да? — Похоже на то. Любое другое существо не могло бы так хорошо скрываться. И, судя по данным на датчике, оно не имеет плотного тела. В самом конце развалин базилики Юлия, чья это базилика, нас, естественно, просветил кот, у Алекса вновь запеликал прибор. «Здесь тоже нашли труп?» — сразу догадалась я. Командор молча кивнул. Меж тем окончательно стемнело. Лично мне было как-то страшновато. Нет, конечно, основная территория здесь освещалась, но мы же, как назло, лезли в самые темные места. «А что ты хотела, милочка?» Безошибочно угадывая мои мысли, фыркнул кот. «Призраки предпочитают прятаться в потаенных местечках, и уж если убивают отставших туристов, то никак не на виду у всех». Я храбро хмыкнула, всем видом показывая, что ничегошеньки не боюсь. Но шестое чувство подсказывало, что мой страх не беспочвенен. Мой муж с Пусиком полезли под какие-то разваленные стены, находящиеся уровнем ниже, а меня оставили прикрывать тыл. Я честно и бдительно следила за всем подозрительным, но ничего заслуживающего внимания вроде бы не мелькало. Со скуки я пнула носком босоножки случайный камушек под ногой. Потом еще один, потом... Век! «Ты что-то нашла?» На мой эмоциональный вскрик мгновенно показался Алекс. «Еще не уверена, но я указала пальцем на землю. Из 12 белых камней окатышей складывался четкий рисунок двух букв. Случайности быть не могло. «Ви» и «Си». Высунувшийся следом кот обнюхал камни и, выразительно сдвинув брови, показал мне большой палец. «Да, он мог со мной ссориться и цапаться, но на службе мы оба оставались профессионалами». Командор направил прибор на камни. «Сигнал куда более четкий. Эти буквы выложил призрак. А я что говорила?» «Ты говорила, что это туалет», — ворчливо осадил меня котик. «Однако теперь, как мне кажется, нам надо бы осмотреть все остальные места преступления именно через призму этого открытия. Если везде, где были найдены тела туристов, есть таинственные ВИСИ, то это уже система». Мы с мужем дружно уставились на профессора, но он резко оборвал мысли и бросился бежать к следующей точке на карте. На вахте про нас, похоже, просто забыли. И слава богу. Меньше чем за час мы нашли и остальные 4 улики, и даже вовремя успели на заранее оговоренную встречу с форумными котами. Я имею в виду, что когда позади нас с настырным мявканьем закружили высокомерные римские кошки, мы уже выяснили, что хотели. «Вас ждут на поле славы», — важно поклонился самый толстый. Пусик побледнел так, что это было видно даже через его густую шерсть, но все равно гордо задрал короткий нос и торжественно прошествовал за сопровождающими. Мы скромно пошли следом, вроде бы никто не возражал. Нас привели на большую открытую поляну между домом весталок и аркой Тита. Здесь уже ждали не меньше сотни рассевшихся по камням котов и кошек. Их черные силуэты в лунном свете выглядели таинственно и мрачно. При виде нас они начали подвывать все громче и громче, как будто скандируя в предвкушении гладиаторской битвы. Командор, походу, тихо дал коту пару тренерских советов и показал скользящий удар тыльной стороной ладони в подбородок. Я размяла пушистому напарнику плечи, похлопала по загривку и благословила именем Аллаха на победу над врагом. Исполненный решимости агент 013 ступил на залитую светом арену, то бишь поляну, но это была настоящая арена, где его уже ждал бурый центурион. Римский кот был весь в шрамах, с порванным ухом, вздыбленной шерстью, и его немигающий взгляд говорил, что он привык биться до смерти. «Клавдий! Клавдий! Вива Клавдий!» «Это что, его Клавдий зовут?» — удивилась я. «Как того злобного римского императора?» «Похоже на то». «Пусик! Пусик!» «То есть, тьфу, стальной коготь!» — спохватившись, исправилась я, вскидывая кулак вверх. Коты разом примолкли и повернули ко мне угрожающие морды. Их пылающие красным глаза не сулили ничего хорошего. Дождавшись, чтобы я из чувства самосохранения замолкла, они продолжили свое играющее на нервах скандирующее мяуканье. Прессинг на профессора был слишком силен. С этим надо было что-то делать. От вида его одинокой фигурки просто сжималось сердце. Я посмотрела на Алекса. Он не сводил глаз с арены и, похоже, чувствовал примерно то же. Но, видимо, не совсем. Его губы безмолвно твердили «Клавдий, Клавдий». «Коты берут над нами власть, захватывая наши души». Я помотала головой и твердо решила, это надо прекращать. «Я человек». Я им не игрушка какая-нибудь, не фантик на веревочке, не заводная мышка. Они угрожают мне, что не позволят больше себя гладить, переживу. Не будут мурлыкать у меня на коленях, подумаешь. Не станут пить налитое в мисочку молоко. Хвала Аллаху, мне больше достанется. Я всем сердцем почувствовала, что освобождаюсь от магии кошачьего влияния, а на арене меж тем разворачивались ужасные события. Застывший перед нашим котиком Клавдий неожиданно сделал молниеносный бросок, и, разумеется, разжиревший пусик не устоял. Кот-чемпион валял его по земле взад-вперед, пиная, как последнюю шавку. Бедный агент 013 даже не пытался вырваться, а лишь надсадно выл на одной ноте. Бурый кот поверил и расслабился, и вот тут-то наш отчаянно хитрый герой дал сдачи. От двойного хука в челюсть наглый Клавдий отлетел шага на три в сторону, форумные коты, скандировавшие его имя, мгновенно заткнулись. Пользуясь паузой, я дала подзатыльник Алексу, чтобы чары спали из него. Надеюсь, что подействовало. Меж тем и наш профессор, исполнившийся самодовольство и высокомерие, совершил ту же самую глупость, решив, что его противник повержен. Он вальяжно подошел к лежащему чемпиону и попытался поставить ему заднюю лапу на грудь. За каковую был пойман, раскручен и подброшен вверх метра на три. Ей-богу, не вру. Приземлился он, конечно, на все четыре лапы. Он был в ту же секунду атакован 20 килограммами шерсти, мышц, ярости и подкожного жира. Теперь уже даже слепой бы понял, что агент 013 проиграл. Коты дружно перевернули лапы, как древнеримские зрители опускали большие пальцы, требуя его смерти. «А вот это уже не входит в наши планы», — грозно сказала я, засучивая рукава. «В законах гладиаторских боев нигде не сказано, что любой желающий из зрителей не может выйти на арену». Я легко вспрыгнула вниз, на ходу предупредив Алекса. «Если эти дернутся, стреляй». Я шагнула к недоумевающему Клавдию, грозно возвышаясь над ним, как Юстиция, древнеримская богиня правосудия. И правосудие мое было коротким. «Я буду жаловаться карабинерам», — запоздало вякнул он, ибо в тот же момент был отправлен отработанным пинком в параболический перелет на кошачьи трибуны. «Шо це таке, Грицько?» — только и успел спросить какой-то рыжий кот у полосатого, когда их обоих накрыла рухнувшая туша бывшего чемпиона. «Акела не промахнулся!» — громко крикнула я остальным котам, воодушевленно представив себя Маугли. «Пусик, профессор, агент 013, в общем, стальной коготь! Отныне он будет вашим центурионом и императором в одном лице. Это говорю вам я, Алина Сафина, человек!» Обалдевшие коты дружно припухли. Приземлившийся на мягкое Клавдий счел разумным не подавать признаки жизни. Я же поставила на лапки пусика, отряхнула его от пыли и тихо прошептала на ухо. «Теперь они твои, а нам нужна информация. Вытряси из них все». Но пусик меня не услышал. Он выгнул грудь колесом и упивался незаслуженной славой. Потому что коты на разные голоса гнусаво и с надрывом начали скандировать его имя. «Стальной коготь, стальной коготь, вива коготь, коготь, наш центурион!» У израненного профессора на морде медленно появлялась усталая, но довольная улыбка. Хвостатые римляне, спрыгивая с так называемых трибун, начали окружать нашего афериста, но на этот раз без угрозы, а с шумными поздравлениями. Четверо самых крупных котяр подняли его на плечи и куда-то торжественно понесли, в то время как вокруг них начали извиваться соблазнительные кошечки. Я вдруг с ужасом поняла, чем сейчас это все закончится. Ко мне подошел Алекс. «Ты слышала? Кто-то из них говорил по-украински». «Вроде да, а что? Эмигранты, наверное. Думаешь, это важно?» Мы посмотрели в сторону развалин, куда улетел свергнутый предводитель, и откуда 5 минут назад слышалась украинская речь. Бывший вожак под шумок, прижав уши и поджав хвост, покидал место своего бесславного поражения. Обернувшись напоследок, он одарил меня взглядом, полным ненависти и обещания мести, но это могла быть и игра лунного света в его глазах. Бедные коты, на которых он приземлился, своей накачанной тушей только приходили в себя. «Отчему тільки нам пощастило оказаться під цим свином латинянином, щоб йому собачий чорт не дав опохмелиться на утро після гулянки? Слава тебе, Боже, вроде хоч всі кістки цілі. Як ти, Грицько? Помог стать другу упитанный полосатый кот с густыми, уныло свисающими усами. — В порядку, кума, дякую вам, — ответил рыжий кот с хитрым взглядом, потирая спину. Мы с мужем переглянулись, широким шагом поспешили к ним. — Эй, вы что, с Украины? — Ух ты ж, ты шо, земляки або як? — Почти. Наш кот из Харькова. Так это шо ж? Наш новый пан голова с батьківщины, невже и нам трохи буде добра в житті? Явно обрадовался полосатый, но из-за усов выражение морды у него все равно оставалось унылым. «Може бути, а може и ні», — ответил Алекс, поднахватавшийся у напарника. «Ти нашу рідну мову розумієш?» «Трохи розумію». «Пісні у вас добрі, як то там», — прокашлялся он, заводя хорошим баритоном. «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти криліць не дав? Я б землю покинув, та й в небо злітав». В один голос на ейфории подхватили оба кота, пуская сентиментальную слезу. «Да, правду говорят, что вся Европа сейчас забита нашими хохлами». «Хлопцы, а не бачили вы тут одного злодія? Ну, такий смердячий пес, що добрим людям спокою не дає». «Живий чи вмер?» — чутко переспросил рыжий, глядя на нас проницательным взглядом. «Вмер», — переглянулись мы с Алексом. «Ну, може, есть таки два-три?» Полосатый почесал задней лапой за ухом, бесстыдно демонстрируя свои достоинства. Командор сунул руку в карман, достал пакет с сухим пайком, который я ему положила перед выходом на случай, если придется задержаться на форуме до утра. Автоматов с едой здесь нет. И вынул оттуда копченую колбаску. «Так, може, паны добродії, поможемо друг другу, як меж добрими сусідями водиться». Коты внимательно посмотрели друг на друга, потом на колбасу и затараторили с такой скоростью, что я едва успевала записывать в заметки в телефоне. Из их рассказа мы узнали, что здесь есть один агрессивный призрак, явный католик. Все преступления он совершает на религиозной почве. Не прочтешь «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» на латыни. Все, кранты. Но есть и второй протестант, потому что пакостит на католические праздники, плюет туристам в объективы фотокамер. И еще третий язычник требует поклонения Юпитеру. Кто против, дует в ухо, а потом плачет где-нибудь в уголке. Алекс дважды перечитал написанное, посмотрел на котов, сурово сдвинул брови и убрал колбасу обратно. «Шо ж, панове, самого найглавнішого злодія ви запам'ятовали?» «Та ви шо? Та ніколи! Та не боже ж мой!» — округлил хитрые глаза рыжий. А толстяк полосатый опустил взгляд и пробормотал сквозь зубы. «Ну, не за одну ж ковбасу, сэр, раскрытый, добрый пан с красной панночкой!» Мой муж толкнул меня локтем. Я тоже безропотно залезла в сумку, доставая свой паёк. «Ой, лышенько, так то ж зовсім друге діло!» Коты придвинулись поближе, помахали лапками, предлагая нагнуться, и теперь их информация стоила всей обещанной колбасы. В общем, похоже, по описанию, это действительно наш объект. Призрак этот был особенный. Его все побаивались. Он всем существом всегда давал понять, что он тут главный, что владеет тут всем, а, возможно, при жизни и вправду являлся каким-то значительным лицом. Впрочем, каким, коты не знали, потому что истории человеческой цивилизации никогда не интересовались. Для них люди всегда были где-то внизу иерархической лестницы живых существ, на которой коты, естественно, занимали первое место. Они лишь чувствовали, что от этого призрака веяло властью и опасностью. Тем более, что он не был таким бесплотным и эфемерным, как вышеописанное шаловливое привидение. Он выглядел почти телесным, когда появлялся, хотя состоял из какой-то черной субстанции вроде дыма, только очень плотного дыма. А еще он был старее всех местных призраков. «Как вы это узнали?» — недоверчиво спросила я. «Котяча интуиция!» — слегка презрительно удивился моему вопросу полосатый. «Может, это призрак какого-нибудь императора?» Коты равнодушно пожали плечами. Как я уже говорила, для них такие нюансы ничего не значили. Будь он хоть папа римский, для представителя кошачьего рода он лишь потенциальный слуга. И ни один человек еще не смог сделать карьеру удачнее. «Широ дякую, шановні пани, от ваша ковбаска!» Коты, отпихивая друг дружку, с урчанием набросились на угощение, а командор отвел меня за руку в сторону. «Ну что скажешь? Есть конструктивные мысли?» «Я пока не знаю, что это за привидение». «Я тоже. Может, сделать запрос гоблинам на базу?» «Да по описанию это вполне мог быть и черный дым, и остаться в живых». Алекс кивнул. «Мы с ним вместе смотрели этот сериал в свое время, и оба почувствовали себя обманутыми дураками в конце». «Такого призрака я еще не встречал». «А может, это потому, что он не призрак, а что-то другое?» Вдруг осенило меня. В отсутствие вечно подавляющего мою уверенность в себе кота я соображала лучше. «Та запамятовали трошки!» Вытаскивая когтем колбасную крошку из зубов, начал вдруг бесшумно появившийся рядом рыжий. «Він той, кого вы шукаете!» «Бо мы с кумом як-то бачили, як він забил чоловіка!» Полосатый содрогнулся, взъерошив шерсть на загривке. «Типа, ну зачем? Не надо было это говорить!» «Як-то було?» — включился командир. «Та ніяк! Він тільки підняв чоловіка до неба, та й кинувся на його всім тілом. Як ножом пирнув, то ти впав на землю. Ми швидко звідти утекли. Але потім дізналися, що там тіло знайшли. Коти про то ще 3 дні гуторили. З новинами туточки туго». «А почему ви сразу нам об этом не сказали?» Не выдержала я. «Ковбаса була смачна. Може, у вас ще трохи єсть?» Игнорируя мой вопрос, а точнее отвечая на него таким образом, сощурился рыжий. «Ні. Но ми будемо вам винны», — ответил Алекс, опережая мое возмущение, что мы-то соблюли договор, в отличие от них, поэтому ничего им не должны. А они пусть выкладывают все, что еще от нас скрыли, пока не поздно. Или я за себя не отвечаю. «А Деви его бачили. Найчастыше одного стовпа». «Якого?» «Можемо показати». Наши собеседники бесшумно побежали вперед. Мы махнули за ними, хотя это было трудно, поскольку коты неслись своими привычными путями, труднодоступными для человека. Я держалась за мужа, потому что местами был полный мрак, и мы подсвечивали себе слабым светом. Конечно, на фонарике Алекса можно было регулировать мощность до уровня полдень Саудовской Аравии, но нужно было соблюдать осторожность. Нас могли увидеть». Громко звать Пусика тоже было нельзя, могли услышать. 2 охранников мы успели заметить и спрятаться за руинами, но мужчины, к счастью, не сворачивали никуда с Виа Сакра и вообще шли, томно болтая и касаясь друг друга плечами. «Вон там, бачите?» Вспрыгнув на очередную стену, коты лапками показали на открывшуюся впереди большую, освещенную со всех сторон колонну с обзорной площадкой и статуей наверху. «Это колонна Трояна», — сверившись с картой, определил командор. Рыжий и полосатый равнодушно пожали плечами, сказав, чтобы мы, когда принесем колбасу, спросили у любого римского кота Степана и Грицко. А так они всегда здесь, в любое время. Мы не успели даже сказать спасибо по-украински, как 2 хвостатых осведомителя из бывшей Союзной Республики растворились в ночи. обходя по кругу ярко освещенную колонну, покрытую подозрительно хорошо сохранившимися для древнеримского происхождения рельефными рисунками, мы вдруг увидели распростертое на земле тело. Мужчина в форме карабинера лежал лицом вниз. Командор бросился к нему и перевернул на спину. Увы. Мертв. Но это же тот самый парень, который пытался меня арестовать. Я пришла в ужас от практически физического ощущения того, что невидимый убийца рядом. Нам надо сообщить в полицию. Но почему он? Продолжала всхлипывать я. Он был такой благородный, за кошек заступался. Он тебя чуть не арестовал. Тихо возразил Алекс, хотя было видно, что и он потрясен. Интересно, что ему такое сказал наш агент 013, что парня после этого так быстро убрали? — Не знаю, но посмотри. — Куда? — На тело. Я взяла себя в руки, хотя слезы еще катились по щекам. Крови нет, и ран не видно. Не от сердечного же приступа он умер. Может, это опять? Алекс сурово кивнул, включил датчик и стал водить им по сторонам. Тот быстро-быстро замигал зеленой лампочкой. Но, как ни странно, самое сильное мигание было не рядом с телом. Оно усиливалось по мере приближения к окруженной решеткой колонне. Я осторожно пошла обходить сооружение с другой стороны, ища хоть какие-то улики, и тут заметила спрятавшегося буквально метрах в двух за камнем Клавдия. Побитый котяра с коварным видом торопливо нажимал на кнопки сотового телефона. Вполне вероятно, что это был сотовый убитого карабинера. В этот момент кот случайно включил громкую связь, потому что внезапно стало слышно то, что говорилось на другом конце. «Диспетчер участка Компителли 2 слушает». Долгая пауза. «Ваш звонок записывается. Говорите, кто это? Кто это? Так. Ваш телефон идентифицирован как принадлежащий патрульному Марчелло Ванцетти. Капрал, что у вас там происходит?» В этот момент бурый кот заметил меня. Он тут же развернулся и в три прыжка пропал среди камней. Бесполезно было ловить его в темноте, поэтому я и не пыталась. Я обернулась к стоящему метрах в 10 Алексу. Открыла рот, чтобы сообщить то, что видела, но не успела, потому что тут мы оба застыли, услышав голос, явно доносившийся из пристегнутой к поясу рации нашего карабинера. «Патрульный Ванцетти, ответьте диспетчеру Чиколино. С вашего телефона поступают пустые звонки. Если вы не ответите через 3 минуты, к вам будет направлена помощь». «А вот теперь нам точно пора бежать», — прошептал Алекс, усаживая мертвое тело карабинера спиной к колонне. «Да, милый, делаем ноги», — тихо согласилась я. «Скоро тут будет не протолкнуться от полиции». Мы скрылись в тени олив, ровно за 1,5 минуты до того, как к форуму подкатили 6 полицейских машин. Отойдя подальше, мы тормознули такси, которое доставило нас в наш шикарный отель. Искать Пусика никто из нас не стал. Было ясно, что он явится не раньше, чем утром. Чтобы привести нервы в порядок, мы, исполняя приказ начальства, решили шиковать по-черному. Заказали роскошный романтический ужин. Алекс сделал для отчета бухгалтерии несколько фоток наших комнат и накрытого на террасе под ночным римским небом стола. Свечи, шампанское, фуа-гра, красная и черная икра, салат из королевских креветок, карпаччо из лосося, омара, индейка под сырным соусом по-веронски и всякие другие деликатесы, названия которых я не запомнила. Мы выкинули из головы все ужасы сегодняшнего дня и с легким сердцем приступили к трапезе. И это была сказочная ночь без кота. Правда, очень короткая. Потому что в 7 утра он уже скребся под дверью и тихо мяукал. «Меня не хотели пускать. Я чудом пробрался». У Пусика был усталый вид. Он явно не спал всю ночь. Но шаловливая улыбка пряталась в его усах. Но тут он увидел следы нашего пиршества, и у него резко пропало настроение. «Так вы без меня транжирили наши деньги? Ели икру? Амаров. Как вы могли, сводпо? Я изо всех сил стараюсь экономить. Всю ночь без еды ночевал на улице в дурной компании, а они тут. Мы отдали наши сухие пайки котам-украинцам за информацию, между прочим, оказавшуюся ценной. «Шо?» — окончательно взвился агент 013. «У нас же и пайкив нема!» «О, это были очень добрые и душевные украинцы. Думаю, тебе самому было бы приятно с ними познакомиться», — елейно добавила я, чувствуя себя слегка виноватой. «Если кот и вправду всю ночь не ел, его стоило пожалеть. Для него это сродни подвигу. Но ведь врет же наверняка, его там кормили, как героя-победителя». «Рыжий и полосатый. Видел я эти две наглые рожи. Какие они тебе добрые украинцы! Они вообще западенцы. Русских на дух не переносят. Не то что я, харьковчанин». «Не волнуйся. Русских среди нас и нет», — напомнила я. «Алекс — лицо без национальности, я татарка. И, между прочим, мы с ними прекрасно поладили, пока ты там предавался разнузданным оргиям». «Каким оргием? Меня просто подкидывали вверх и славили мурлыканьем до самого утра. Меня три раза стошнило». «Не надо врать. Я видела этих кошечек с их грациозными фигурками и порочными чувственными губками». Кот схватился за голову, изображая Хоботова из того же фильма, из которого я взяла эту фразу, и покачал ею, демонстрируя неизвестно кому, что со мной просто невозможно разговаривать. Примечание. Алина перефразирует реплику Маргариты Павловны из «Покровских ворот», адресованную ею бывшему, но не вполне отпущенному мужу Льву Евгеньевичу Хоботову. Конец примечания. «Это были подруги форумных котов. Никаких оргий, никакого секса, никаких фривольностей. Просто все кошки умеют соблазнительно выглядеть. Этого у нас не отнять». «Как скажешь», — попытался остановить наш спор Алекс. «Мы ждали тебя, напарник. Надо многое обсудить. Например, почему ты против выполнения приказа шефа потратить все деньги?» Продолжала наседать я. «Или тут что-то кроется?» «У тебя паранойя, милочка. Просто я голоден, как черт. А вы без меня такие деликатесы стрескали, каких я в жизни не ел». «Когда ты голоден, ты как принцесса», — тонко намекнула я на телеэкраму Сникерса. «Какая принцесса?» Не поняли ни Алекс, ни кот. «Ну, там парни в гараже играли». «Во что?» «Да не во что, а на инструментах. Один был голодный, в виде старой бабушки. Известная актриса такая, ему говорят: ты как принцесса, он. Сникерс сожрал и стал нормальным. Ну, типа как Волочкова, поцелуй меня в пачку. Тоже Сникерс съела и...» «И?» Уставился на меня, как на ненормальную, мой муж. А кот тихо покрутил пальцем у виска, делая похоронную морду. «И она превратилась в парня-баскетболиста», — чувствуя, что они оба правы, завершила я. «Съела Сникерс и стала парнем». «Ага». «Да ну вас! Телевизор не смотрите, а туда же критиковать. Будем заказывать завтрак в номер». «Еще чего! Здесь осталось столько еды, зачем тратиться? А это все выбрасывать, что ли?» И Пусик накинулся на остатки салата с креветками. И, думая, что я не слышу, шепнул Алексу: «Напарник, я бы на твоем месте тихо выбросил телевизор. Ей он явно не на пользу». «Как знаешь. Но я не хочу полдня сидеть в туалете из-за вчерашнего салата, простоявшего в тепле». Делая вид, что ничего не услышала, я кивнула мужу. Командор снял трубку телефона, набирая нужный код. Я благодарно улыбнулась ему и пошла в ванную. За завтраком, дождавшись, когда профессор наконец сожрал все, что мы с Алексом не доели, настало время выложить на стол карты. Мы рассказали все, что успели выяснить, вплоть до поспешного бегства с места преступления. «А теперь ты колись. Что ты ему сказал такое, что он меня сразу отпустил? Почему после этого его убили?» Кот принял печальный и значимый вид. «Хватит кривляться. Давай рассказывай, иначе мы тебя не возьмем с собой на площадь Святого Петра», — пригрозила я. Мы с Алексом решили еще ночью за ужином, что логичнее всего будет посвятить сегодняшний световой день осмотру достопримечательностей и трате денег. Соваться на форум сейчас было слишком опасно. Ведь вчера нас вполне могли засечь камеры слежения. Думаю, если и не по всей территории, но входов-выходов они точно есть. Я и сам могу туда пойти. Но у тебя нет специального путеводителя по маршруту героев, ангелов и демонов. Я бросилась к сумке и достала глянцевый буклет по книге и фильму. Купила по случаю на распродаже в книжном, когда мы в последний раз были в моем родном городе. И вот же пригодилось ведь. Пусик недовольно нахмурился, но крыть было нечем. «Ладно, напарники. Я попросил парня проследить за этим мерзавцем Клавдием, хотя он и полное ничтожество, но все-таки на тот момент представлял какую-никакую опасность. Когда я увидел этого бугая в первый раз, мне сразу показалось, что чья-то незримая тень опекает его. Я решил, что это, скорее всего, командир карабинеров. Вы сами видели? Они все явно страдают комплексом заслуженной неполноценности перед котами. Но, к несчастью, видимо, это слышал и призрак, решивший, что присутствие такого суперагента, как я, может восстановить против него объединенные силы всех карабинеров и всех котов. Поэтому в порыве слепой ярости убил беднягу. Почему же он тогда не убил тебя? Потому что по какой-то причине пока он убивает только людей, причем итальянцев. То есть, получается, ты косвенно виновен в смерти этого человека? Сухо отметил командор, и я заметила ледяной блеск в его глазах. Я бы так не сказал. Агент 013 тут же поджал хвост и сдал задом. Этот вопрос сложный и спорный. А я вообще считаю полной ерундой, что призраку интересно было подслушивать твои разговоры с карабинером про ваши объединенные силы. Можно подумать, что он только котов с карабинерами и боится. Зачем же нас сюда послали, если все так легко решается, а? Пусик надулся и развернулся носом к стене, предупредив, что впредь с такими черствыми и бессердечными людьми он будет говорить лишь в присутствии своего адвоката. «Нет». Разумеется, мы с командором не собирались всерьез обвинять его. В действиях агента 013 не было ничего такого, что могло бы из-за глупости или непрофессионализма привести к смерти человека. По большому счету, нам и так было понятно, что несчастный карабинер был мертв по какой-то иной причине, и это только увеличивало наш счет к убийце. Но за окном сияло солнце, и весь Рим был перед нами, поэтому омрачать день мыслями о том, что уже не исправить, совсем не хотелось. Мы вспомним об этом к ночи, когда вновь настанет момент выхода на задание и охоты на маньяка. «Ну что, идем покупать мне платье, а потом на площадь Святого Петра?» «Ишь, чего захотела? А мне?» — возмутился котик, от удивления даже забыв, что он обижается и с нами не разговаривает. «Хорошо», — тут же согласилась я. Тебе тоже купим платье, итальянский фасон, приталенное, как у Софи Лорен в разводе по-итальянски. Издеваешься, — насупился профессор, но возразить по существу было нечего. Он лишь опять завел свою шарманку о том, что пока не надо тратить деньги, успеем, сэкономим, перебьемся, а потом уже. Это выглядело совсем подозрительно. Алекс, милый, тебе тоже срочно нужен костюм от Бриони, как у Джеймса Бонда. Думаешь? «Уверена?» «Погодите, напарники. Я тут знаю одно местечко, старая барахолка. Так вот там можно прекрасно приодеться за сущие копейки. Китайский рынок сейчас счет по европейским лекалам и ничем не хуже». В общем, это нытье продолжалось по выходу из отеля, и в ожидании экскурсионного автобуса, и даже при посадке в этот автобус. Я почти готова была придушить хвостатого зануду, но мой муж нашел разумный компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Если сейчас мы пойдем по магазинам, то можем не успеть в собор Святого Петра. А ты ведь еще, наверное, захочешь и на купол подняться. А оттуда, судя по фото и отзывам на туристических сайтах, сумасшедший вид на монастырские сады Ватикана. Ты же любишь сады, да? Что правда, то правда. Следующие 3 часа мы не говорили про задание, а просто наслаждались Римом. Сначала мы вышли на площади Венеции, погуляли, поели мороженого. Сели на следующий автобус и довольно быстро доехали, наверное, до самого вожделенного места в Риме для всех туристов — площади Святого Петра. Честно говоря, площадь я представляла несколько больше. Она, в общем-то, довольно маленькая, уж точно меньше Красной площади в Москве. Пробираясь между глазеющими вокруг туристами, мы обошли плиты со сторонами света. Я даже сфотографировалась у плиты «Вестпоненте» с изображением ангела с надутыми щеками, дующего в западном направлении. Опять же, отдавая дань ангелам и демонам. Хотя, честно говоря, другой путеводитель я так и не купила. А изучать достопримечательности Рима по Дэну Брауну — это как учить историю Киевской Руси по древнерусским былинам. Сфоткавшись у очередного фонтана Бернини, говорила же, плюнуть некуда, я нашла окна апартаментов папы в папском дворце. Увидела настоящего швейцарского гвардейца, Ватикана в полосатых панталонах, берете и с алебардой, и, впадая все в больше и больше восторг, скакала от одной достопримечательности к другой, как молодой щенок. Правда, кот выразился иначе, в женском роде, но от подзатыльника увернулся. В довершение ко всему мне еще повезло купить в лотке с сувенирами миниатюрные фигурки вертепа, сделанные под серебро, за 5 евро. Просто идеально на каминную полку в моем викторианском домике. Алекс пока занял очередь в собор Святого Петра, и когда мы с Пусиком присоединились к нему, то счастливее меня не было человека в мире. А вот агент 013 был мрачен и недоволен. Он все время опасался, что какой-нибудь карабинер схватит его и припроводит в кошачий приют, решив, что котам здесь не место. А уж тем более в соборе Святого Петра, в этом Божьем доме, священном для всех католиков. Вдруг кто-то из них, не задумываясь, сочтет это кощунством, раз в Библии кошки не упомянуты. Но не прошло и получаса, как мы попали внутрь самого великого архитектурного творения в мире. Великого, может, не для всех христиан, уж точно не для мормонов или иеговистов, которые церкви-то не признают, но для каждого туриста из любого уголка мира, приехавшего в Рим. Здесь была Пьета Микеланджело, барельеф, как папа вводит григорианский календарь, надгробие кучи пап, памятники монархам, сумевшим оплатить такое соседство, балдахин на знаменитых витых колоннах, стащенных из пантеона, кресло Святого Петра, снова Бернини, и венчающий все это грандиозный купол Микеланджело с изображениями 4 апостолов. Все это великолепие буквально захватывало, обволакивало, стискивало сердце и сжимало горло. Душа здесь парила в недосягаемых высотах, хотя Бернини уже успел порядком достать. Оно было апофеозом человеческой мысли, гения, способности. Ода даже не Богу, а божественной искре в человеке, благодаря которой он смог это все создать. Из любви к Всевышнему или из мелкого тщеславия, неважно. Главное, что люди могли любоваться всей этой красотой и понимать, что Бог есть, что Он велик, а ты сам способен на большее. Так. «Сколько сейчас на часах?» — подергал меня за штанину кот, когда мы стояли перед главным алтарем, утратив всякое ощущение пространства и времени. Но его бестактное вмешательство быстро вернуло нас на грешную землю. 20 минут 3-го, не волнуйся. У нас еще уйма времени». «Это у вас. А у меня?» «А у меня встреча с папой в 14:30, так что извините, но я вас ненадолго оставлю». «С каким папой?» — обалдели мы с Алексом. «Откуда здесь взяться твоему папе?» «С папой римским Бенедиктом 16-м», — раздраженно поправил Пусик, слюнявя лапку и приглаживая ею шерсть на голове. «Это древняя историческая традиция. Каждый раз, когда среди форумных котов выбирается новый центурион, Римский папа обязан выказать ему свое уважение и дать благословение. «Что ты врешь?» — с полуоборота загорелась я. «Это уже слишком. Спорю на две заводные мышки против стакана яблочного сока, что никакой папа ни за что тебя благословлять не будет». «Принято!» — кротко согласился кот, протягивая лапу. «Напарник, разбей!» Мой муж на автомате принял решение быть свидетелем нашего спора. Профессор спокойно прошел под ограждение в алтарную зону и сел с таким важным видом, словно действительно ждал папу. Я уже была готова скептически поязвить, как вдруг откуда ни возьмись появилась толпа седеньких кардиналов. Передние расступились, явив миру самого папу Бенедикта XVI в белой сутане с пелериной, круглой шапочке, с большим крестом на золотом шнуре на шее и папским посохом в руках. «Папа! Папа! Смотрите, римский папа!» В храме народ дружно начал опускаться на колени, одновременно щелкая папу на айпады и сотовые телефоны. Бенедикт XVI с улыбкой наклонился к коту и почесал его за ушком. Пусик благосклонно принял знаки папского внимания, при этом сохраняя невозмутимый, слегка отстраненный вид. Мы с мужем застыли с отвисшими челюстями. Папа продолжал безответно расточать ласки, умиляясь все сильнее на нашего неблагодарного наглеца. «Посмотрите, какой невозмутимый и важный какой! Ну, прямо как вы, кардинал Катани, когда едите вареное яичко на завтрак!» Кардиналы стояли и кисло улыбались, благообразно сцепив перед собой руки, а агент 013 усмехался в усы, щуря на них глаза. Папа выпрямился, перекрестил его и опять наклонился, протягивая перстень с рубином размером с желудь для поцелуя. Кот брезгливо дотронулся до него губами, после чего они с главой Римско-католической церкви отошли в сторонку и стали о чем-то тихо болтать. Пусик кивал или отрицательно мотал головой, время от времени коротко что-то отвечая. Наконец он быстро поклонился папе, одарил высокомерным взглядом кардиналов и важной походочкой вернулся к нам. «Ты победил», — признала я с уважением. «А о чем вы с папой шушукались?» А потом он рассмеялся. «Он мне сообщил по секрету, что собирается снять с себя папскую тиару, уйти на покой и поселиться в монастыре. Я ему сказал, что тогда лучше в женском». «Врет, наверное. Меня другое потрясло. Он даже не удивился, что ты говоришь. Более того, кажется, он это знал еще до того, как ты раскрыл рот». «Он же папа, наместник святого Петра на земле», — таинственно ответил агент 013. «И все остальное время, пока мы не покинули эту божественную обитель, хранил такое величественное молчание, что я даже боялась обратиться к нему лишний раз. Мы хотели подняться на купол, как обещал мне командор, чтобы посмотреть сады, но очередь была километров два, и мы решили не стоять. Я-то сама была не против. Но кот напомнил в очередной раз, что мы здесь не в отпуске, а на задании. Вообще, после общения с папой у него будто нимб над головой появился. Я не посмела с ним спорить, находясь словно под гипнозом незримого величия котика. Еще бы! Его чесал за ушком сам папа Бенедикт XVI. И это продолжалось до тех пор, пока мы находились на территории Ватикана. Но едва мы покинули Святую площадь и вышли за колоннаду, как чары развеялись. «Мне бы в туалет и съесть чего-нибудь не помешало. Эти старики-священнослужители порой так утомительны». Именно тут его нимб и погас окончательно. «Поесть ты всегда успеешь, а мы хотели посмотреть Сикстинскую капеллу». «Деточка, туда билеты распроданы на месяц вперед. Пора начинать пользоваться интернетом. Ты сильно отстаешь от реальности. У тебя даже программы для считывания QR-кодов нет. А QR-коды сейчас на каждом культурном объекте музеи и таблички в парке. Если хочешь узнать, что там написано, по газону не ходить. Считывай и узнавай. Так что с музеями на сегодня покончено. Я на вас экскурсоводом не собираюсь работать. Так, умник, хватит из себя строить главного только потому, что с тобой немного поболтал папа. Мы не его фанаты. Для пущей убедительности я удачно отвесила профессору подзатыльник, что, видимо, вернуло этого зазнайку к реальности. Однако он все равно стоял на своем. «Никаких музеев и точка. Сегодня лучше пойти на форум пораньше. Вы же помните, я должен нести там определенные обязанности. И мне нужно торжественно сообщить всем котам, что я получил благословение папы. Это упрочит мое положение». «Похоже, ты начал забываться, что ты никакой не кошачий вождь, а агент базы, на которую мы в самом крайнем случае должны вернуться послезавтра утром. Так что ты центурион максимум на 2 дня. Послезавтра они тебя и не вспомнят. Сомневаюсь, что и сегодня ждут. Вполне возможно, что за день сибаритской жизни тебя уже крепко позабыли». Кот испуганно ахнул, но тут же спохватился и поджал губки всем видом, демонстрируя, что я несу полный бред. «Ладно. Твое предложение, напарник», — смягчая мои слова, спросил его командор. «На голодный желудок я не могу думать. Поэтому сначала вы кормите меня в скромненьком ресторане, а потом...» «Я чувствую, что разгадка уже близка». Он многозначительно потеребил усы. Алекс достал iPad и открыл карту, чтобы выбрать ближайший хороший ресторан. «Я хочу с Мишленовской звездой, а лучше с 3. Не забывайте, что нам нужно еще потратить деньги», — напомнила я. Агент 013 резко обернулся и уже распахнул ротик, чтобы возразить, но тут же опомнился и притих. «Нет, все-таки строит он какие-то планы насчет этих денег. Да только фиг ему. Хватит уже нам подставляться из-за его махинаций». «Здесь есть одно приличное заведение. Ресторан некоего Миссимо, обладателя мишленовской звезды за фокаччо». «То, что надо», — обрадовалась я. «Надеюсь, он посетителей не одними лепешками кормит», — проворчал кот, следуя за нами. Маленький ресторанчик в полуподвальном помещении встретил нас мягким желтоватым светом и чисто итальянским пренебрежением к санитарии. На стенах куча фотографий, дипломов и просто вырезок из журналов в простых деревянных рамках, с которых, наверное, годами не вытиралась пыль. На столах, поверх грязных скатертей, большие бумажные салфетки ярко-пунцового цвета. По углам натыкана какая-то старая мебель, до потолка никому не нужная рухлядь. В зале 2 небритых официанта в обычной повседневной одежде, а из-за занавески на кухне виден толстый курящий повар. «Римляне не утруждают себя лишними условностями», — бодро начала я, садясь на качающийся стул. «Но посмотрите, мы словно обедаем в большой итальянской семье, уютно, по-домашнему, без столичного лоска. Разве это не здорово?» Алекс привычно согласился. «А вот профессор, похоже, не очень пленился сетью популярных ресторанов Миссимо». Официант, не прекращая веселой болтовни с напарником, поставил на наш столик 2 бутылки с водой и ушел, не реагируя на просьбы дать меню. Впрочем, оказалось, что меню как раз-таки и напечатано на той самой салфетке, что покрывало стол. Зачитывать его полностью не считаю нужным. Главное, что в конце концов у нас все-таки приняли заказ. «Милый, я думаю, их фирменная пицца должна быть лучшей в Риме». «А я глубоко сомневаюсь», — опережая моего мужа, влез вечно недовольный кот. «Судя по тому, что я прочел, они готовят пиццу при клиенте и...» «Фирменная пицца от Миссимо», — пропел официант, ставя перед нами горячую лепешку. «Без ничего». «Век?» «Иностранцы», — догадался он и широко улыбнулся нам. «Впервые в Риме? Прекрасный город, не правда ли?» «Да, а эта фирменная пицца, это вот оно?» «Сейчас покажу, как это надо есть». Его улыбка стала еще шире. Официант обильно спрыснул горячее тесто оливковым маслом и щедрой рукой посыпал его крупной морской солью. «Угощайтесь, друзья! Ресторан Миссимо рад вам! Заходите еще!» Мы все трое тупо уставились на так называемую пиццу. Аппетита она не вызывала. Тем более, что со стороны кухни раздалась громкая ругань, звуки оплеухи и чей-то густой бас. «Оливер Британо, идиото! Сколько раз тебе можно повторять? Никакого красного лука! Да мне плевать, что ты самый известный повар в мире! Здесь ты мой ученик, мой раб! Кулинарное ничтожество, тряпка, которая годится лишь для мытья полов! Молчать! Лучшая в мире паста готовится здесь, и в нее ничего не входит, кроме муки, воды и соли. Кто тебе позволил положить сверху листик орегано? Орегано с пастой — это же вульгарно! Такое могут есть только бездушные животные! Пошел вон! Я больше ничему не буду тебя учить, бестолочь лондонская! Иди в своем гайд-парке с собаком овсянку с розмарином вари! На большее ты не способен, о мио падре люче кальцоне! Ну вот за что мне все это? За что?» Честно говоря, после четвертого звука оплеухи или подзатыльника командор уже был готов встать и пойти заступаться за бедного мальчика-поваренка, третируемого безжалостным хозяином. Но, к нашему удивлению, из кухни вылетел прилично одетый молодой человек лет 25. Вид у него был как у воробушка, вырвавшегося из лап кошки. Он, низко кланяясь, поставил две тарелки с пастой на соседний столик и убежал, не решаясь даже поднять взгляд. «Знакомое лицо», — неуверенно протянула я. «Может, он снимался в каком-то сериале?» Мои мужчины дружно пожали плечами. Мы дождались горячего, тонкого пласта говядины, прожаренной до хруста, но с таким количеством жил, что разгрызть не смог даже котик, а ножи мы согнули уже при второй попытке. А есть хотелось. На стол легла большая миска мятых салатных листьев, кое-где в ней краснели кружки помидоров и белели шарики овечьего сыра. Но стоило мне взяться за вилку, как все это в один миг было облито густым оливковым маслом. Мой желудок взбрыкнул от одного запаха. Похоже, что с этими мишленовскими звездами не все чисто. «Все, я сыт», — мрачно объявил мой муж, потребовал себе бутылку местного вина и раздраженно пил прямо из горлышка, что, впрочем, никого не смущало. «А я фастузы покину временно», — извинился агент 013, шепелявя не хуже кулиманы, и отправился в туалет выковыривать из зубов воловьи жилы. Я же поманила к себе официанта. «Скажите, а кто этот молодой человек, на которого сейчас так кричали?» «Этот выскочка. Оливер. Да просто наивный дурачок из Британии, вдруг решивший, что даже не итальянец может готовить. Представляете, какая наглость!» «Что?» — не сразу поверила я. «Тот самый Оливер? Полный обед за полчаса из любого подножного корма, который нашелся на кухне?» «О, мио падре Джорджоне!» — скривил постную мину чернявый официант. «Да он ведет что-то там на телевидении, делая из каждой передачи кулинарное шоу. А сам карпаччо толком порезать не может и никак не запомнит, что листья салата не режут, а рвут руками. И непременно немытыми». Мой муж поперхнулся вином, а официант продолжал разливаться римским соловьем. «Строит из себя великого повара. Но мы-то знаем, что по ночам он запирается на нашей кухне и уныло грызет сухие спагетти, изредка макая их в оливковое масло и насыпая прямо на язык щепотку соли. К такой самодисциплине его приучил наш маэстро Миссимо за годы суровой учебы». У меня слезы набежали на глаза от сострадания. Алекс молча встал, выложил на стол мятую сотню евро и, взяв меня за руку, просто выволок из ресторана. Нервно подпрыгивающий пусик догнал нас по дороге. «А чаевые?» — неслось вслед. «Будьте вы прокляты, жадные жмоты, не понимающие тонкости высокой итальянской кухни!» «Идем отсюда побыстрее, или я кого-нибудь убью», — не оборачиваясь, прорычал командор. «Поищем хотя бы нормальную пиццерию». «Вон замок Сан-Анджело, культовое место. По Дэну Брауну именно там устраивали свои тайные сборища иллюминаты». «Значит, там точно должны кормить», — мрачно заключил кот, ускоряя шаг. Мы перешли улицу и вышли к мелкой желтой реке, протекающей по широченному каналу, закованному в гранитные плиты. «Надо же! Сейчас и поверить трудно, что когда-то Тибр входил в большую клоаку», — заключил агент 013, грустно глядя вниз. «По-моему, он и сейчас в нее входит», — заметил я, кивая на кучу плавающего в нем мусора и грязные мутные воды где-то по колено. «Только вряд ли кто рискнет в него лезть, чтобы проверить глубину». «Глупая. Большая клоака — это система канализации в Древнем Риме», — резко обернулся ко мне кот. «Между прочим, гений инженерной мысли». Я не обиделась. Тибр действительно был больше похож на какую-то грязную канаву. Даже статус великой древней реки, которая видела, как рождался Рим, по которой младенцами плавали в корзине Ромул и Рем, пировали на золотых галерах гости Нерона, которая снабжала римлян зерном во время многочисленных осад и переправляла товары со всех римских колоний Средиземноморья, не придавал ему хоть немного внешнего лоска. В принципе, после всего этого он, наверное, не мог выглядеть по-другому. Но вскоре я отвлеклась на скульптуры Бернини, потому что мы шли по легендарному мосту с ангелами, соединяющему город с замком. «Здесь прятались папы римские в бурные времена», — сказал Алекс, читая по айпаду. «А еще сидели в тюрьме Галилей, Джордано Бруно и Бенвенуто Челлини», — добавил профессор. «Вот это да!» В кассе у входа мы оплатили входные билеты и поспешили внутрь. Пройдя под тяжелыми арочными сводами, мы вошли во внутренний дворик замка. «Чем-то напоминает Винтерфелл», — восхищенно заметила я. «Да ничем», — сердито отрезал кот. «Просто это первый замок, в котором ты оказалась после того, как посмотрела этот дурацкий сериал». «Надо отдать ему должное. При всей своей грубости он периодически удерживает меня от безумия. Но в том смысле, что если б не Пусик, я бы скупала все подряд, бегала с высунутым языком по всем достопримечательностям, ни на миг не задумываясь о работе. Зачем? Когда все вокруг и так совершенно замечательно. Но кот всегда возвращает меня к реальной жизни. С одной стороны каменного дворика были, как и полагается, стены и окна замка. С другой — зубчатые башни, а в центре на постаменте стояла статуя ангела с железными крыльями и мечом в ножнах. Заканчивался дворик, ведущий наверх лестницей. «Судя по плану, кафе у них на верхней веранде», — сказал Алекс, изучив табличку у входа. Обернувшись, я увидела дверь с афишей, приглашающей на выставку «Амур и Психея». Это можно было и без перевода понять. Тем более, что изображение героев прилагалось. «Как раз пройдем экспозицию и выйдем к лестнице, а то на обратном пути ты опять будешь говорить, что времени нет», — заторопилась я, уговаривая в первую очередь кота. Алекс бы и так не стал со мной спорить, ему и самому было интересно. Но Пусик, как ни странно, не возражал. Вход был свободный, и мы, минуя красивого охранника в самом модном итальянском костюме и стеклянную загородку, наверное, пуленепробиваемую, прошли внутрь. А там мы все ахнули. Ничего лучше я в жизни не видела. Даже собор Святого Петра во всем своем великолепии померк перед естественностью и чистой, невинной красотой Амура и Психеи в скульптурах и картинах величайших итальянских мастеров с античных времен и до наших дней. Агент 013, понаблюдав, как я с горящими глазами застываю перед каждым произведением искусства, на самом деле, конечно, скорее всего, копией, вдруг задумчиво буркнул. «Знаешь, а эта Психея действительно была психованная. — С чего ты взял? — возмущенно обернулась я к нему. — Потому что мне доводилось с ней встречаться. — гордо задрал нос кот. Но сразу было видно, что он рад случаю поделиться накипевшим. Так вот почему он согласился потерпеть с едой, а вовсе не из любви к изобразительному искусству. — Ну, давай, выкладывай. Где это вы с ней встречались? — Давно. Во время одного простенького задания в Греции. Мы с Алексом кое-кого догоняли во дворце царя Мидаса. Правда, тогда я еще не знал, что там почему-то жила и Психея. Но бегу я осторожненько по ее кровати. — А зачем тебе это понадобилось? — Чтобы сократить путь. Для чего же еще? — Ну-ну, дальше. — А она как схватит меня, как прижмет к своей пышной груди. — Во что ты сегодня одета, мой амур? В какие-то меха? Давай-ка я расстегну. И она принялась искать застежку. Я молчал, естественно, чтобы не завалить задание. Но она гладила меня всего полностью. Поэтому я не выдержал, и на ее страстный шепот «О, мой амур!» Она это повторяла снова и снова, на автомате ответил «Да, я твой мур-мур, гладь меня полностью, детка». Она как завизжит, как вскочит, метнулась куда-то и прискакала обратно буквально через 2 секунды с лампой, так что я даже не успел сбежать. Увидев меня, она заорала еще пронзительнее и громче, и со всей дури так треснула меня этой лампой по голове, что я отлетел прямо к двери. Это было ужасно. Да-да. А Анхесен познает? А почему ты каждый раз мне этим угрожаешь? Ей не нужно это знать. Это было давно и на задании. Я ничего такого не сделал. Ну да, мой мурмурчик. Тогда тем более не страшно, если она все узнает, правда? Я сунула руку в карман, выхватывая телефон и пытаясь набрать номер. Но кот от страха, даже забывший, что у нас нет связи с базой, повис у меня на руке, извивался и орал благим матом, чтобы я никуда не звонила. На шум подоспел Алекс, успевший уже уйти в следующий зал. Что случилось? Здесь же охрана. Скажи своей выдре, чтобы не лезла в мою личную жизнь. Да я помогаю их личной жизни. Как? Ты сам сказал, что Анхесенпа ничего не знает. Отпусти руку, я сказала. А между супругами не должно быть секретов. Я только хочу, хватит кусаться, помочь вам стать еще ближе. Ах ты, маленький мерзавец! Но тут пришел тот самый красавец-охранник и жестом велел нам выйти. При виде кота он очень удивился. Пусик же проскользнул незаметно. Он у нас гений маскировки. Так что следующие 2 зала пришлось смотреть очень быстро. По дороге к выходу. Мы вышли у статуи ангела. Мне с агентом 013 в очередной раз пришлось заключить временное перемирие. И он тут же занялся нашим просвещением. «Это архангел Михаил», — начал он, кивая на статую. «Его поставили на крышу замка в знак спасения Рима от чумы. В Италии в те годы долго свирепствовала черная смерть, и папа организовал молитвенное шествие по этому поводу. Люди молились об избавлении, проходя мимо замка, который был тогда еще мавзолеем Адриана, вдруг увидели над его крышей парящего архангела Михаила, который вкладывал меч в ножны. Римляне почему-то решили, что это означает конец чумы. Так оно и оказалось. В благодарность они поставили вот эту статую. С тех пор у крепости появилось новое название — замок святого ангела». Мы с Алексом задрали головы, вполуха слушая лекцию профессора. «Однако, как видите, непонятно, вынимает он меч или вкладывает. Поэтому позже эту скульптуру заменили на ту, что стоит наверху сейчас. Чтобы у населения больше не возникало вопросов, он смотрит на ножны, так что сразу ясно, что он его вкладывает». «А как они узнали, что это Михаил?» «В каком смысле?» Кота будто насильно опустили на землю, вернув из далекого прошлого. «Ну, когда увидели парящего архангела с мечом, у него бейджик был святой Михаил?» «Просто кому-то показалось, что похож», — отрезал он, сердито глядя на меня. «Понятно. Ладно, идем, наконец, есть. Я голодная, как целая тысяча римлян в чумной год», — деловито сообщила я, быстро поднимаясь по лестнице. «Вот и делись такими своим интеллектуальным багажом». Скорбно, хотя голоден был не меньше, посетовал Пусик, следуя за мной и командором. На веранде, в отличие от выставки, было полно народу, и в кафе свободных столиков не оказалось. Но как только из-за одного встала пожилая семейная пара, я быстро его перехватила, хотя там уже была приличная очередь. На нас, конечно, пофырчали, но кот встал на табурет и сделал круглые глаза, как в мультфильме про Шрека. Все умилились и к нам больше не приставали. А мы не могли налюбоваться чудесным видом на мост ангелов и красные крыши Рима. «Здесь же одни бутерброды», — шумно возмутился кот, вслух читая меню. После того, как он снял маску умильного котеночка, на него быстро перестали обращать внимание. «Почему? Вот же пицца есть, паста карбонара». «Еще, ну да, все остальное бутерброды, но зато тирамису по-неаполитански со сливками. Все равно это забегаловка какая-то, а не ресторан. У нас платиновая карта. Я надеялся на что-нибудь получше». «Так ты же сам хотел экономить. Мне-то все равно, когда тут такой выбор пирожных». «Хорошо. Тогда мне тоже парочку пирожных со сливочным кремом и в шоколаде». В итоге... Мы с Алексом взяли себе полноценный обед и кофе, а для агента 013 заказали тройные сливки и 4 пирожных со сливочным кремом. Я чуток была шокирована. Не могла поверить, что он будет есть пирожные. Кот у нас обычно мясоед или, как в Архангельске, трескоед. Но он сказал, что сладкое ему нужно для работы мозга. Алекс отошел взять себе еще кофе, и тут прямо на наш столик внезапно приземлилась огромная чайка. «Это наш Чезаре», — проходя мимо, улыбнулась толстая официантка. «Не бойтесь его, он безобидный». В этот момент безобидный Чезаре нагло отодвинул крылом профессора и стал клевать его пирожные. Пусик, тоже недолго думая, заехал на халу лапой по клюву. Чайка покрыла котика площадной итальянской бранью, вцепилась ему когтями в загривок и подняла воздух. Все присутствующие ахнули, хватаясь за сердце. «Не волнуйтесь», — громко успокоила я, даже не вставая с места. «Это наш украинский кот. Он знает боевой гопак и не даст себя в обиду». Люди облегченно вздохнули, тут же кинувшись снимать происходящее на мобильнике. А в воздухе над верандой тем временем разворачивалась настоящая битва. Чайка Чезаре пыталась сбросить профессора наземь, а голодный кот, которому не дали доесть пирожные, крепко сжимал передними лапами шею противника и бил его в пузо задними. Через полторы минуты народ разделился на две сочувствующие команды. Одна скандировала «Чезаре», другая, где, видимо, преобладали русские туристы, громко орала «Бей его, Васька!». Положение спас Алекс, который, отважно встав на балюстраду, пиджаком дотянулся до драчунов, сбил их к нам на веранду и растолкал ногой в разные стороны. Зрители признали ничью, поаплодировали новоявленным гладиаторам, и в качестве благодарности им на двоих было заказано аж 18 пирожных, так сказать, от фанатов и поклонников. «Чезаре!» — неожиданно очнулась я. «Цезарь!» «Да!» «Я поняла, чей призрак ходит по форуму и всех убивает. Это призрак Цезаря. Кто еще может быть таким сильным и кровожадным, как не самый великий полководец Древнего Рима?» «Это банально», — фыркнул потрепанный Пусик, для верности приглядывая за бывшим противником. Большая чайка торопливо клевала свою долю пирожных, также настороженно косясь в сторону кота. «Вот именно. Все просто лежит на поверхности. Это мог быть только он и никто иной, как Гай Юлий Цезарь». «А почему не любой другой Цезарь, интересно?» «Не знаю, потому что у других это было не имя, а должность, и только у него имя». «А еще у его отца, Гая Юлия Цезаря-старшего, у усыновленного им Октавиана Августа Цезаря и вообще у первых 12 императоров Рима». «Откуда ты все это знаешь?» Досадливо поморщилась я, крепко держась за свою версию. «Это школьная программа», — отмахнулся кот, на этот раз обойдясь без похвальбы. Он вытер лапкой крем с усов и о чем-то задумался. «Заплатите по счету, напарники, надо кое-что проверить». Когда мы рассчитались с официанткой, он спрыгнул со стула и, скользя между людских ног, заспешил к выходу. «Куда мы идем?» — спросила его я, когда мы вышли из крепости и ступили на мост. «Я должен вам кое-что показать». Мы подошли к киоску со всяким барахлом для туристов. Но кота интересовали только карты достопримечательностей Рима. Там было несколько видов. И, к моему удивлению, среди прочих завалялись даже карты форума. Вот они-то ему и понадобились. По его безмолвному знаку Алекс купил все карты, которые там имелись. Все 5 штук. И мы отошли в сторонку. Кот брал карту и чертил на ней когтем разные рисунки, после чего отбрасывал в сторону. Когда он испортил уже 4 карты, я попыталась отобрать у него последнюю. Пригодится же, ценная вещь. Все-таки за нее деньги уплачены. Но профессор удержал ее, шлепнув меня лапкой по руке, чтобы отстала. «Помните, коты моей армии скандировали «Вива Клавдий»? Своему тогдашнему подлому предводителю. Так вот, те буквы «Ви», «Си» — это «Вива Цезарь». Если хотите по-латински «Вива Кайзер», сар. Притянуто за уши. Поторопилась фыркнуть я, и тут до меня дошло. «Это же я говорила, что это Цезарь. Теперь ты понял, что я права?» Кот смерил меня взглядом. «Да, именно таким, с большой буквы». Я опустила глаза и неуверенно сказала. «Ну, допустим, что призрак дописал свое любимое «Ви-Си» как знак собственной победы. Тогда, скорее всего, он не будет больше никого убивать». И наша работа закончена. Нет, там готовится что-то грандиозное, и то, что рисунок уже сделан, говорит о том, что сегодня ночью случится что-то страшное. «Откуда такая уверенность?» — спросил командор. Агент 013, глядя на меня, серьезно постучал пальцем по стенке носа. «Чутье, детка!» «Это его вечное кошачье чутье». «Конечно, само собой. Но вообще-то, наверное, в данном случае он был прав. Я сама после его слов вдруг испытала неприятное леденящее чувство, что нас действительно что-то ждет этой ночью на форуме. Что-то очень нехорошее». «Вообще-то Цезарь сам себя славить не должен», — неуверенно заметил Алекс. «Может, это кто-то из его подданных?» Кот задумался. «А вот это как раз не так важно. Главное, как его найти и нейтрализовать». «Призрак может жить в колонне Трояна. Именно возле нее чаще всего видели его коты», — сказал командор. «И именно у колонны был самый сильный сигнал датчика и реального». «Значит, нам пора на форум. Полиция наверняка уже покинула место преступления, и мы, крутясь у колонны, не будем выглядеть подозрительно. А если что, всегда изобразим любопытных туристов, которым просто захотелось осмотреть рисунки и барельефы поближе». «Зайдем с другого хода. Кто знает, может, на прежнем та же девушка дежурит. А она нас точно запомнила. Не все с толстыми котами ходят по развалинам. Если нас схватят как подозреваемых, то мы не успеем вовремя выполнить задание». Пусик надулся на толстого кота. Но меня это не волновало. Чтобы сэкономить время, мы взяли такси и подъехали к входу на форум со стороны Палатина. У ворот стояла парочка незнакомых карабинеров. Агент 013 остановился. «Здесь мы разделимся. Я пройду как местный житель, а вы лучше входите по одному с интервалом, как будто вы не вместе». «Окей». Это было разумно. Когда я, купив билет, проходила мимо карабинеров, они кинули на меня беглый взгляд, а я им очаровательно улыбнулась и послала воздушный поцелуй. Хорошо, хоть из-за этого убийства совсем не закрыли форум до конца расследования. Мы встретились с Алексом через 10 минут в условленном месте, у бань Септимия Севера. Похоже, что этот монарх любил не только арки строить, но и помыться как следует. Кота пока не было. «Пошел навестить свою шайку», — констатировала я, «и получить долю почета, который вряд ли ему еще когда-нибудь светит. Пусть погреется в лучах незаслуженной славы». И мы решили не ждать его, а выдвигаться сразу к колонне Трояна, чтобы доделать то, что не успели вчера из-за нашествия полиции. Проверить архитектурное сооружение на присутствие потусторонней силы. Точнее, на ее постоянное присутствие. Призрак вполне мог обитать и внутри колонны. Ему много места не надо. Палатинский холм, где мы находились, был одним из 7 холмов, на которых стоит Рим, и одним из древнейших исторических районов Рима. Во времена империи земля здесь явно стоила очень дорого, судя по количеству императорских дворцов на каждую сотку. «Здесь есть дом Августа. Кстати, он тоже был Цезарь», — заметил Алекс. «Хочешь проверить?» — спросила я. «Не помешает, к тому же это все равно по дороге на форум». Мы прошли музей Палатина, дом Флавиев и, наконец, дошли до дома Августа. Похоже, грандиозным строение было в свое время, а сейчас это была всего лишь груда развалин, да кое-где уцелевшие стены. Мы обошли его весь, снаружи и изнутри, кое-где даже пройдя по сохранившимся красивым мозаичным полам, но зеленая лампочка на приборе ни разу даже не мигнула. «Ничего. Ну ладно, идем к колонне Трояна. Смотри, а вон и агент 013». — сказал мой муж, прежде чем понял, чем, собственно, занят его друг. Просто я увидела это на пару секунд раньше. «Боже, ни стыда, ни совести!» Пожалуй, слишком театрально воздела я руки к небу. Кот сидел, задрав хвост, и делал свои кошачьи дела, думая, что его никто не видит. Или, скорее, наплевав, что видят все прямо в доме Флавиев. «Что ты себе позволяешь?» — скричала я, подскакивая к нему, когда он уже аккуратно все закопал и, обернувшись, увидел нас. — Выполняю приказ Цезаря! — с мрачной торжественностью ответил он. — Какой еще приказ? — Гатти Рома! Примечание. Гатти ди Рома переводится с итальянского как «коты Рима». Образованный агент 013, видимо, немного напутал со значением. Конец примечания. «Этот приказ был дан всем котам в Риме!» Я хлопнула себя по лбу и закатила глаза. «Ну что вы тут стоите? Нам нужно торопиться. Я переговорил кое о чем со своими подданными и...» «Подданными? Может, ты тоже решил провозгласить себя императором, как Цезарь?» Вспыхнула я, начиная раздражаться. Мы все еще стоим на одном месте. Потратили день на развлечения, что, конечно, было приятно. Но призрака-то мы еще не видели, как своих ушей. Неизвестно, удастся ли его вообще поймать, и что он задумал. То есть совесть начинала грызть. А с ней приходила расплата, пока в виде мандража и дикого недовольства собой. «Ну, солдатами, воинами, бойцами, если хотите», — высокомерно поправился профессор. «Главное, что все они предчувствуют кончиками усов грандиозный шухер в ближайшее время. А знаете, какой сегодня день по древнеримскому календарю? Мартовские иды». «Какие еще мартовские иды?» 15 марта». «Ну, так бы и сказал». «Это день, когда сенаторы-заговорщики убили Цезаря. Кажется, сегодня должна окончательно свершиться его месть. По крайней мере, он так планирует. А мы должны ему помешать». Бронетанковая уверенность агента 013 подкупила меня. Да и Алекса тоже. Кажется, мы оба в этот момент посмотрели на кота с настоящим уважением. Редкий случай в последнее время. В его словах была логика. Хотя, что планирует призрак, он, конечно, знать не мог. Я даже забыла ему еще раз напомнить, что, между прочим, первой стала подозревать гражданина Гая Юлия, а Пусик за это меня же и высмеял. «Тогда давайте поторопимся», — решил командор. Кот многозначительно пожал нам руки, и мы уже втроем единой командой поспешили к колонне Трояна. А уже где-то через 15 минут прыжков и обходных путей по камням и разноуровневым руинам подошли к этому монументальному сооружению. Рядом никого не было, лишь пара случайных туристов, осматривавших колонну. И то они как раз уходили с площади. Говорю «случайных», потому что за все время здесь мы встретили только одну небольшую группу из 4 человек и 2 одиночек, и все они направлялись к выходу. Профессор откашлялся, распушил усы и начал. «Итак, эта колонна была возведена в честь побед императора Трояна над даками. Выполнена из 20 блоков каррарского мрамора, она является собой образец монументальной архитектуры, характерной для...» «Хватит, прошу, не засоряй мозги», — взмолилась я. «Нам надо сосредоточиться на деле. Историческая справка не поможет нам в поимке призрака». «Я просто пытаюсь понять, почему он выбрал именно это место. Ведь колонна была построена только спустя 150 лет после гибели Цезаря и не имеет к нему никакого отношения». «Может, потому что это единственное целое строение на этих гектарах развалин?» «Есть внутри. Кто-то есть», — перекрыл нас Алекс. «Сигнал сильнее всего, когда я подношу прибор вплотную к колонне». «Здесь помещался прах Трояна и его супруги. То есть это их усыпальница. Вполне логично, что призрак выбрал именно это место как пристанище. Конечно же, ему нужно было где-то прятаться днем, а это единственное полностью закрытое место здесь, куда и туристов не пускают». «Про себя я усомнилась, что призракам надо где-то прятаться, но мы же уже столько их навидали, что я не стала спорить. Уже убедилась, потусторонний мир куда более многообразен и велик, чем даже наш». Командор огляделся по сторонам и меньше чем за минуту справился с замками. Мы вошли внутрь, прикрыв дверь, включили фонарики и осмотрелись. Черная винтовая лестница вела куда-то наверх, а внизу на уровне глаз висело несколько табличек, объясняющих, что можно, что нельзя тут делать и какой архитектурной и исторической ценностью является эта колонна. Я потерла кулаком глаза. «Ровно через 12 ступенек вверх мы можем увидеть случайно уцелевший оригинальный барельеф Юлия Цезаря, сделанный с его посмертной маски», — прочла я. «Похоже, что так», — подтвердил Алекс. «Напарники, у меня шерсть электризуется. Верный признак того, что опасность рядом». Командор сдвинул брови и включил ловушку для призрака. Мы осторожно друг за другом стали подниматься наверх. Командор предупредительно вскинул руку, показав 2 пальца. Мы с профессором послушно отстали на 2 ступеньки. «Можете подниматься, опасности нет». Я поспешила вперед и, отодвинув мужа, едва ли не уперлась носом в 100 лет нечищенный каменный барельеф горбоносого мужчины с бритым подбородком и высокомерным лбом. «Гайус Джулиус Каэзесар», — по буквам прочитал кот, констатируя очевидное. «Странная штука», — задумчиво пробормотал Алекс. «Датчик показывает наличие призрака, но самого призрака нет». Действительно, прибор мигал зеленым светом, четко подтверждая присутствие некоего ирреального существа. Однако никаких признаков агрессии, всяких там завываний, холодного воздуха, подозрительного скрежета, туманных мыслеформ и прочего не было. «Но он тут!» — уверенно спрятался за ногу командора агент 013. «Будьте наготове. Сейчас бросится!» Мы замерли и честно прождали нападение 5 минут, пока у меня не затекли руки со 2-й мини-ловушкой. «Если он не поторопится, я чихну», — так же честно предупредил Алекс. «Да нет тут никого. Ложная тревога. Мы испугались какого-то грязного барельефчика. Идем дальше». Может, он на смотровую площадку вышел, воздухом подышать? Мой муж и мой кот обменялись настороженными взглядами, но вняли моему совету и зашагали по ступеням наверх, а я почему-то задержалась у барельефа. И кто сможет объяснить, почему? Но я достала носовой платок и старательно оттерла черное пятно у него на шее, больше всего похожее на отпечаток чьей-то руки. «Свобода!» Еле слышно прошелестело над моим ухом, и мгновением позже я оказалась нос к носу с призраком. «Цезарь благодарен тебе, добрая Нубийка!» Все еще находясь в шоке, я отрицательно помотала головой. «Ну, Левика, что опять нет? Надеюсь, ты хотя бы римлянка, а не рабыня». Не вступая в диалог, я лихорадочно нашарила кнопку «Пуск» на ловушке. «Алина!» Сверху раздался встревоженный голос командора. Призрак на миг отвлекся, и его тут же затянуло в сияющее окошко энергетической мини-ловушки. «Готово!» — ликующе закричала я, захлопывая крышку прибора и размахивая им в воздухе. «Я его поймала!» Призрак бился за прозрачным окошком, крича, как в плохих полицейских фильмах. «Я не виноват. Это ошибка. Вы не того взяли. Я буду жаловаться». «Куда ты будешь жаловаться?» — злорадно прошипел профессор, подскочив ко мне и заглядывая в ловушку. «За твои преступления тебе светит пожизненное, приятель, а из нашей тюрьмы еще никто не выбирался. Ну, за исключением стукачей и специально засланных сотрудников». «Я могу быть стукачом!» — радостно откликнулся Цезарь. «Что с него взять?» — пожал плечами Алекс. «Воспитан среди интриг и предательства, моральных устоев никаких. Милая, как ты догадалась, что он прячется в барельефе?» «Женская логика плюс редкая интуиция». Я торжествующе посмотрела на Пусика. Было приятно щелкнуть по носу его самолюбия. Призрак продолжал надрываться в ловушке, но мы не особенно его слушали. Все преступники всегда орут, что невиновны, все отрицают, плачут, рвут одежды, требуют адвоката, бьются лбом об электрическую решетку и все такое прочее. Жалко, что нет переходника. А то можно было бы отправиться на базу прямо отсюда. Мы выполнили задание. «Не совсем», — возмущенно посмотрела я на мужа. «Мы же еще ничего толком не потратили, а шеф велел обнулить карту». «Я тебе обнулю, мартышка», — быстро вмешался кот. «Мы снимем с нее деньги в евро, но тратить не будем. То есть не будем тратить на ерунду, а соберем консилиум, посоветуемся, решим, кому они нужнее, у кого дети, кому оплачивать их обучение и...» Клянусь Аллахом, я бы там его и пристукнула, потому что сегодня присмотрела в одной витрине рядом с гостиницей чудесное итальянское платье в стиле Моники Беллуччи. А тут этот гад начинает спекулировать на любви к детям. Но Алекс заткнул уши и просто пошел по ступенькам вниз. Дежурно переругиваясь с агентом 013, я как-то не сразу обратила внимание, что призрак затих. Цезарь прислушивался к нашим разговорам, сделал какие-то свои выводы и поднял за прозрачным окошком правую руку, ожидая моего внимания. «Век?» — спросила я. «Вы хотите унести меня отсюда?» «Ну да». «Куда-то далеко из Рима, где меня никто не найдет?» «Да». «А почему вы? В смысле, вас что, кто-то ищет?» — уточнила я. «Увы. Хвала Юпитеру, вы спасли меня от него». Цезарь поклонился и, похоже, даже придремал, уютно улегшись на полу ловушки. Я почувствовала неладное. Что-то он очень уж быстренько смирился со своим положением. Когда мы вышли из колонны Трояна, уже сгущались сумерки, и вдруг датчик паранормального в руках командора вновь ожил. Причем как-то странно. попеременно мигая и красным, и зеленым цветом. Мой муж нахмурился, потряс прибором, дважды прихлопнул его о ладонь, но мигание не прекратилось. «Еще один призрак», — предположил кот, принимая боевую стойку. «И да, и нет», — откликнулся Алекс. «Быть может...» В тот же момент камни зашевелились, и прямо на наших глазах с земли поднялась черная двухметровая тень. Она возвысилась над нами, и мы сразу узнали гордый профиль Цезаря. С неуловимой глазу скоростью черная полупрозрачная масса бросилась на меня, вцепившись в ловушку с призраком. Я чуть не завизжала от шока, но перепуганного Цезаря из рук не выпустила. Алекс бросился мне на выручку. Кот активировал вторую ловушку, но энергетические потоки, легко пленявшие всех известных нам призраков и привидений, оказались бессильны против тени. Одним движением черной руки бесстрашный пусик был отправлен в длительный перелет метров на 50, а может и все 100. Командор увертывался от скользящих ударов, давая мне возможность отступить назад к колонне. Но Алекс — человек, и при всех своих достоинствах суперагента он все равно живой и смертный. После тяжелого удара в грудь его бросило на меня. Я упала спиной назад, и мы оба кубарем улетели в колонну Трояна, едва не вышибив дверь. Быстро защелкнув внутренний замок и не обращая внимания на собственные синяки и ссадины, я кинулась к мужу. Алекс корчился в углу. Его дыхание было неровным, глаза закатились. Рванув рубашку у него на груди, я увидела огромную гематому с левой стороны и 3 скользящих резаных раны на плече и ребрах. Закусив губу, чтобы не выть, я оторвала от своей футболки 3 полосы ткани, пытаясь хоть как-то остановить кровь. «Алекс, родной, любимый, не умирай. Я буду хорошей, буду готовить каждое воскресенье, буду вытирать пыль в нашей квартире каждый месяц. Только, пожалуйста, не умирай!» Он не приходил в сознание, но еще дышал. В ярости, а у меня переход от трагедии к ярости занимает меньше полсекунды, я бешено затрясла ловушку с призраком. «Что это было? Кто это, ты должен знать?» «Я сожалею». Печально развел руками Цезарь. «В гробу я видела твое сожаление. Говори сейчас же, или я тебя сию же минуту дематериализую!» Великий Цезарь интуитивно догадался, что значит последнее слово, и кротко опустил голову. «Это моя тень. Когда меня убивали, тень каким-то образом отделилась от меня. Я пропустил похороны моего тела, находясь в невнятном небытии. Только спустя некоторое время вдруг обнаружил себя бродящим по улицам Рима, и куда бы я ни направлялся, дорога всегда приводила меня к тому месту, где меня так предательски закололи те, кого я считал своими приятелями по клубу. Короче, у меня муж умирает. Да-да, так вот там я и встретил ее, свою тень. Она тоже каким-то образом осталась на земле. Но если меня уже не волновали человеческие страсти, то она была переполнена жаждой мести. Она сделала все, чтобы все мои убийцы погибли. Никто из них не прожил и 3 лет со дня моей смерти. Причем никто из них не умер своей смертью. Все они погибли по вине тени. Но ей этого показалось мало. Она хотела большего — погубить всех их родных, родителей, жен, детей, друзей, собак, кошек и потомков друзей, собак, кошек. Ясно. Виновный обозначен. Как его остановить? Никак. После такого оптимистичного завершения рассказа слезы на моих щеках высохли окончательно. Я наклонилась к Алексу, подарила ему прощальный поцелуй, намотала на кулак шнур от ловушки и бесстрашно шагнула наружу. Черная тень терпеливо и даже как-то злорадно дожидалась меня у входа. «За Алекса, за Пусика, за меня, честную вдову!» Я от всей души успела ударить ее ловушкой 3 раза, но потом тень схватила меня за горло, сдавив так, что было невозможно дышать от боли, и приподняла над землей. Я вырывалась из последних сил, пытаясь разжать ее длинные пальцы и глотнуть воздуха, но она была в 100 раз сильнее. «Мама!» Взлетел к звездам грозный, гнусавый, кошачий вой. Уже мутнеющим взором я успела разглядеть десятки форумных котов, окружавших колонну Трояна. Они обходили нас с тыла и явно не намеревались оставаться в стороне. А на обломке какого-то постамента вдруг возникла толстая тушка нашего пусика. «Да здравствует, Цезарь! И будь ты проклят!» — выкрикнул агент 013. «Гасите его, парни!» «Гатиди Рома!» — взревели другие коты, бросаясь на тень. От изумления монстр выпустил меня и в ту же минуту был со всех сторон атакован бесстрашными итальянскими мурзиками. Тень визжала на одной ноте, вертясь юлой, а острые кривые когти котов и кошек безжалостно полосовали ее плоть. Черные лоскуты летели во все стороны. Даже противный предатель Клавдий кинулся на спину своего же благодетеля, с утробным рыком пуская в ход клыки. «И ты, Брут!» Не удержавшись, прокомментировала я, наслаждаясь возможностью дышать. Профессор не вмешивался. Он сидел молча, высоко задрав подбородок, как древнеримская статуя, надменно и гордо. Форумные коты добивали уже замолкшую тень. У них не было кинжалов и стилусов, но история снова повторялась, хотя и с другими героями. При жизни Цезарь терпеть не мог кошек и выгнал из дворца на улицу, а теперь потомки изгнанников мстили тени великого правителя. Черное зло, терроризировавшее и убивавшее на развалинах форума, было уничтожено. «Братья мои, мы победили!» — прокашлялся наш пусик, когда все кончилось. «Древний враг всего кошачьего рода пал жертвой нашего праведного гнева и гнева богов!» «Ну, от нашего, конечно, больше!» Коты поддержали его согласным ором. «Будут еще они делиться славой с какими-то богами, как же!» «Никто не будет заставлять нас кричать «Вива Цезарь!» «Ловить мышей по его разрешению!» «Не заходить на территорию дворца и не тереться о ноги тех, о кого нам хочется потереться!» «Никто не посмеет лишать нас наших кровных прав!» «Это, говорю вам, я тот, кто привел вас к победе!» «Ваш центурион Стальноус Коктиус!» «Ой, мамо, люблю Гриття!» Тут же воспели ему осанну два украинских подголоска. «Гриц на кони кувертиться, а в Гриця кудри долиться, люблю Гриця, молодця!» Дальше я этот бред не слушала, а, поднявшись на четвереньки, кое-как поползла к Алексу. С трудом открыв дверь колонны, я нашла его в том же состоянии, но, главное, он еще дышал. Я достала сотовый и вызвала скорую. Но сначала приехала полиция. Видимо, кто-то слышал шум или видел, что здесь происходило. Когда в башню заглянул первый карабинер, я успела убрать ловушку с призраком в дамскую сумочку. Глядя на мой убитый и израненный вид, никому и в голову не пришлось счесть меня хоть в чем-то виноватой. Я выглядела классической пострадавшей. Положила голову Алекса себе на колени и гладила по щеке. Полиция сказала, что на нас напали уличные бандиты. Карабинеры, конечно, хотели подробностей, но в этот момент подъехала скорая. Когда я им позвонила, то предупредила сразу, что мне нужна скорая с самым лучшим оборудованием, что тяжело ранена тайными врагами главная российская рок-звезда. Они, конечно, впервые слышали, что в России вообще есть рок-звезды, но я постаралась быть убедительной, пояснив, чтобы они представили размах трагедии, что скорая нужна, допустим, капитану команды сборной Италии по футболу. Здесь, похоже, прислушиваются к пожеланиям финансово обеспеченных клиентов. Как оказалось, они действительно прислали специальную скорую. По крайней мере, там были не только медбратья, но и два врача. Они сразу же на месте осмотрели Алекса с помощью разных приборов, после чего разрешили положить его на носилки и перенесли в машину. «Что с ним произошло?» — обратился один из врачей ко мне. «Нам нужно это знать, и я вас уверяю, мы сделаем все возможное, чтобы спасти вашего супруга, пока его состояние критическое». По моим щекам вновь потекли слезы. «Вам тоже нужна медицинская помощь. Нет-нет, я в порядке, но я хочу поехать с вами. На нас напали целая банда, его очень сильно ударили в грудь. Вот все, что я помню. Не буду утомлять вас пересказом, как мы добирались до больницы, как я, размахивая платиновой картой, затребовала самую лучшую палату и самых известных врачей. Двум пришлось оплачивать перелет из Милана и Палермо. Как кот проклял меня на всех языках и, вытребовав у медперсонала пузырек валерьянки, заливал стресс от такой огромной траты денег, а я делала все для того, чтобы мой любимый вернулся к жизни. Кроме местных были вызваны еще три ведущих профессора из Европы. Алекса перевели в лучшую клинику, самую дорогую VIP-палату, напичканную новейшим оборудованием, и, о чудо, уже к вечеру следующего дня он пришел в себя, и ему даже разрешили передвигаться на коляске. Не успела я опомниться от счастья, как в палату явился мрачный пусик, протягивая мне сотовый. «Звонок от местного агента базы», — проворчал он. «Хочет поговорить с тобой». «Да», — я взяла трубку. «Эй, подруга, слушай сюда», — распевным рэперским тоном зачастил собеседник. «Бери своего кореша и делайте ноги. Я жду вас всех на повороте дороги. И толстый ваш кот пусть будет рядом, даже если тебе оно уже и не надо. Прыгайте в машину и валим отсюда, я вас увезу, такая приблуда». «Чего-чего-чего?» — обалдела я. «А ты нормальным языком говорить можешь?» «Черные братья говорят так, а кто не говорит, тот лох и дурак». Я поняла, что когда вернемся на базу, первым делом надо будет дать шефу по колпаку за такого помощника. «Шагайте быстро, а не то будет хуже. Полиция едет по вашей душе». «Ничего не понимаю», — призналась я, отключая телефон. «Но, похоже, нам нужно срочно линять». С помощью двух санитаров я усадила Алекса в коляску, наврав, что больному нужно дышать свежим воздухом. Агент 013 сверился с планом эвакуации в случае пожара и выбрал нам самый короткий путь на улицу. Мы прошли через три служебных помещения, морг, склад, подземный гараж, изображая для всех заплутавших русских туристов, и, наконец, выбрались из больницы. На противоположной стороне у светофора стоял небольшой белый минивэн с надписью «Максима пицца от Миссимо». Чернокожий водитель за рулем белозубо улыбнулся и помахал нам рукой. «Делаем ноги, братва». Он помог закатить Алекса внутрь, закинуть за шкирку кота и распахнул передо мной дверцу переднего сиденья. «Где кредитка?» Я протянула ему карту. На моих глазах он сунул ее в рот, как в щель банкомата, и начал яростно жевать пластик. «Тяжело пошла», — сглотнув, оповестил он, постучав себя кулаком в грудь. «Если что, я вас знать не знаю». «А ты сам-то кто такой?» Я покосилась на немолодого потрепанного парня в засаленных джинсах, на колках и в застиранной бандане на голове. «Спецагент, как и вы, только по финансовой части. Но приходится подрабатывать всем подряд. В том числе и рэпом. А что? Каждый черный обязан быть рэпером. Полиция это нравится. А вот и она». Он надел поверх банданы черную бейсболку козырьком назад и, врубив на всю мощь рэпера 50 цент, дал по газам. Две полицейские машины остановились у больницы, а третья, без малейших сомнений, увязалась за нами. «Я бедный нигер, за что мне такое? Все ночи без сна и днем нет покоя. Бандиты, полиция, наркоконтроль. Устал я играть черномазую роль. Ну сколько можно? Хочу лишь свободы. Уехать куда-нибудь в Канны на воды, снять пару телок, сходить в казино. Но полиция на это забила давно. Им мои проблемы до пятой точки. У них свои сыновья и дочки. Они все белые и едут в Европу. А таким, как я, одна дорога в...» «Заткнись, пожалуйста», — тепло попросила я. «А не то пристрелю». «Понял, подруга. Не стал спорить он, засунул руку за пазуху и протянул мне переходник. От избытка чувств я чмокнула его в щеку и метнулась к Алексу. Почти в ту же минуту нас остановили. «Откройте немедленно, полиция!» «У меня ничего нет. Проверяли уже на прошлой неделе. Я чист, офицеры!» «Открывай без разговоров. Это потому, что я черный, да?» Начал возмущаться наш проводник. «Я сказал, открывай быстро!» Полицейский наставил на него пистолет. «Ладно, ладно, не кипишуй, приятель, уже открываю. Но имей в виду, я буду жаловаться своему черному адвокату». Он нажал на кнопку открывания дверей, и когда полицейские, прикрывая друг друга, резко распахнули дверь салона, думая, что берут на прицел тех, кто внутри, они увидели там только пустую больничную коляску. К тому моменту мы перенеслись на площадку телепортатора, и оставшийся без коляски Алекс повис на мне и коте. Мы держали его, пока не подоспела помощь. Уже оповещенные о происшедшем гоблины-санитары быстро подкатили специальную каталку и усадили в нее моего бедного мужа. «Везите его в палату». «Но нам надо к шефу», — слабо запротестовал он. «Как глава группы я должен сдать отчет». «Вот в больнице его и напишешь». Хорошим литературным слогом. А устно мы как-нибудь и сами с агентом 013 отчитаемся. Тебе ведь нельзя волноваться. Я быстро чмокнула его в лоб и оставила на санитаров, хотя сердце сжималось. Мы тебя сразу навестим, как только потолкуем с нашим дорогим шефом, бесстыже подставляющим своих же агентов. Поверь мне, есть что ему сказать». Алекс знал, что меня бесполезно отговаривать. Он открыл было рот, собираясь что-то посоветовать, но, поразмыслив секунду, передумал и только махнул нам с котом рукой. «Типа дело ваше», и покатил в больничное крыло. Я же решительным шагом направилась в кабинет шефа. «Алиночка, может, не надо так уж сразу?» — юлил Пусик, путаясь у меня под ногами. «Может, сначала в столовку? Успокоим нервы компотом. Я уверен, все объяснится, если мы мирно начнем конструктивный диалог, а не...» Я на миг прикинула в руке вес ловушки, оценила расстояние до макушки профессора, и он, почему-то сразу все поняв, рванул по коридору впереди меня с криком: «Где этот небритый негодяй? Как он мог так с нами поступить? Почему мой раненый напарник должен на инвалидной коляске скрываться от полиции, прикрывая чьи-то финансовые махинации?» Когда мы вломились в кабинет шефа, он протирал листья своего любимого фикуса, мурлыкая под нос что-то шотландское. Я жестом отстранила почувствовавшую неладное Гризольду, а котик без предисловий сгреб шефа за бороду. Тот даже не сделал попытки дотянуться до боевого топора. Понимал, что не успеет. «Я могу все объяснить. Мы очень на это надеемся». Разговор получился долгий. Наш босс начал издалека, ссылаясь на постоянное недофинансирование базы, на перенаселение, на вынужденный поиск дополнительных средств в связи с обязанностью не только избавляться от монстров, но еще и перевоспитывать их, устраивать на работу и даже, увы, платить им зарплату. На каком-то этапе он просто махнул рукой на все принципы и взял пару кредитов в банке. Что было потом, можете догадаться сами. Я вложил все свои личные сбережения. Потом мы обнулили банковский счет Грызольдочки. Потом я набрал в долг у друзей. И все равно проценты по невыплаченным кредитам росли и росли. В общем, у меня не было иного выхода, кроме как вспомнить о своем криминальном прошлом и подставить нас. Не только. Вы хоть вырвались, а бедолага Стив вообще в Таиланде в долговой яме сидит. — В настоящей, что ли, яме? — ужаснулся кот. — Ага. В земляной тюрьме с деревянной решеткой сверху. Пока долг не выплатит, будет сидеть там без еды и воды. Но еда-то ему и не нужна. Тут кредиторы просчитались. Захихикал он, а вдруг горько зарыдал. — Не надо меня винить. Теперь грабительские банки с такими процентами благодаря нам полетят в тартарары. Просто карта выписана на меня, а я за границей не был. — То есть вы послали туда нас? — Да. Остальным агентам тоже достались такие кредитные карты, выписанные на меня же, но под разными фамилиями. С нашими возможностями конспирации и мастерством, которого достигли в подделке паспортов наши гоблины, это было несложно. Кстати, большинство агентов вполне справились и даже привезли обналиченную валюту. Мы почувствовали себя участниками грандиозной аферы, которую шеф произвел с бескорыстной целью спасения базы. Сначала это немножечко шокировало, а потом на душе стало удивительно спокойно и легко. Тем более, что гном торжественно поклялся, что это исключительно разовая акция, вызванная совершенно отчаянным финансовым положением нашей организации. Больше такого не повторится. Мы не стали выяснять, как ему удалось списать эти деньги в счет долгов базы за электроэнергию и мелиоративные работы в Хоббитском квартале. В конце концов, это не наше дело. По словам Грызольды, а ей можно верить, лично на себя он не потратил ни копейки. В целом, подобных карт он раздал штук 6 на разные имена от разных банков. И хоть не все прокрутились так же широко, как мы, но бюджетные средства, выбитые под это дело, как возврат в счет потраченных, позволили нам спасти Стива из долговой тюрьмы. Кому как, а лично мне в итоге эта афера показалась даже совершенно справедливой. Банки грабят нас всегда, а мы их иногда, при случае и на благое дело. Так что меня совесть не мучила. В тот вечер профессор остался у шефа. Они что-то раскупорили в кабинете в честь успешного окончания операции. Я же сдала под расписку призрак Цезаря и помчалась в больничку к Алексу. У него уже успели взять все анализы, и он спокойно полусидел, обложенный подушками, в отдельной маленькой палате. И мой рассказ о серийной банковской махинации, проведенной шефом, воспринял неоднозначно. То есть ему, как мужчине из пробирки, не всосавшему с молоком матери желание хоть раз в жизни грабануть банк, было не совсем приятно участвовать в таком сомнительном и даже преступном деле. Конечно, хорошо, что мы справились с заданием и ликвидировали монстра, но так ли обязательно было еще и обманывать банковскую систему? Ведь, в конце концов, ответственность понесут вкладчики. Я успокоила его в 24 поцелуя, а потом еще заявился агент 013, слегка под хмельком, с двумя гвоздичками и пакетом томатного сока. Мы трое обнялись, а потом еще и от души посмеялись над собой же, как удирали от полиции, слушали негритянский рэп и как нас чуть не поймали, как воров и мошенников. На наш громкий смех в палату заглянул главврач гоблинской клиники. «Итак, агент Орлов, должен вас обрадовать. Эти идиоты из Европы чуть не довели вас до комы своими новейшими препаратами. Вы совершенно зря тратились на дорогостоящее лечение. Вполне было достаточно одной таблетки аспирина. Сняли бы шок и...» «Что?» — обомлел Пусик, хватаясь за сердце. «Ты? Получается, что ты спустила все мои... наши деньги на то, что можно было исправить таблеткой аспирина?» «В общем, хорошо, что мы были в больнице, потому что теперь откачивать пришлось уже кота. Алекса оставили в палате еще на 3-4 дня. Из-за неправильного лечения в Риме он пока не чувствовал ног. Но гоблины сказали, что это чисто психологическое. Мне посоветовали радовать его маленькими приятными сюрпризами. А они будут лечить электрическими разрядами от бедра до кончиков пальцев. Мы с профессором на следующий день были вызваны для допроса призрака Цезаря и окончательного подведения итогов операции. В целом, все это жуткая рутина, полностью готовый к сотрудничеству призрак диктовал, не умолкая. Мы задавали наводящие вопросы, и картина смертей на форуме прояснилась окончательно. Все дело было в тени. Еще при жизни Цезарь очень щепетильно создавал свой культ личности. Имели место специальные поклоны, преклонения, прославления и даже древнеиндийский обычай целовать его тень. И не дай Юпитер плюнуть в ее сторону или случайно наступить. А когда он был убит заговорщиками, то, как вы понимаете, привыкшую к уважению тень просто истоптали, обесчестили и унизили. став призраком великий Цезарь, сумел быстро понять свое положение и поумерить амбиции. А вот тень его пошла совсем иным путем. Во-первых, она стала существовать автономно. Во-вторых, стала называть себя с большой буквы. А в-третьих, ударилась в безжалостную месть убийцам и их потомкам, что со временем привело к полному помешательству. Тень стала социально опасна уже для всех. И, как ни странно, даже для своего бывшего хозяина, поскольку насыщающийся кровью монстр не хотел больше быть вторым. Тень наметила смерть самого Цезаря на мартовские иды, придумав самой себе теорию о том, что с его окончательной гибелью она станет единовластным правителем Священной Римской империи. Кто знает, как она планировала это осуществить. Логику сумасшедшего нам никогда не понять, но если бы мы не успели вмешаться, гибель людей могла бы продолжаться и дальше, получить другие масштабы. А вечером того же дня меня вызвал шеф. «Агент Сафина, я бы хотел загладить свою вину и сделать вам небольшой подарок». Он с улыбкой выпроводил Гризольду и, воровато оглянувшись, достал из ящика стола сразу три венских стульчика для кукольного домика. От восторга я завизжала так, что ему пришлось зажимать мне рот. Но такой красоты и качества я не видела ни в одном европейском магазине. «Это от Рюттер Порцелан? Или продолжение «Дома мечты»? Или еще какая-то новая серия?» «Где? Где вы взяли такую роскошь?» Гном страшно засмущался, выглянул за дверь, убедился, что секретарша ушла, и поманил меня за собой. Отодвинув картину на стене, он открыл сейф и... Век, то есть, боже, какая красота! В сейфе стоял шотландский кукольный дом, явно сделанный вручную. Клетчатые занавески и скатерти, деревянная мебель, камин из настоящего камня и извести, натуральные дрова, поджигаемые газовой горелкой, крохотная медная посуда, оленьи рога на стене, оружие и боевые трофеи. Там же, в сейфе, лежали столярные инструменты и большая лупа на подставке. Я не сразу въехала, что все это наш шеф делал своими руками в свободное от службы время. «Вы просто талант!» Не удержавшись, я чмокнула его в щеку. «Можно будет заказать у вас еще новую люстру с бахромой?» «Да, конечно», — краснее ответил он и быстро закрыл сейф. «Только я убедительно прошу вас, агент Сафина, об этом никому. Все-таки я глава базы. Должен поддерживать имидж сурового и непробиваемого руководителя. Если мое начальство прознает об этом безобидном хобби, я же потеряю работу». «Честное-пречестное», — от всей души пообещала я. «А четвертый стульчик для симметрии?» Шеф кивнул. Постскриптум. На следующий день я бежала в больничный сектор, собираясь сообщить Алексу то, что я знала, его по-настоящему обрадует. И делала это не только по совету врачей, а потому что это действительно была важная новость для нас обоих. Я влетела в палату и выпалила: «Любимый у нас будет ребенок». Алекс сидел в кресле-каталке, потому что мы с ним заранее договаривались, что я повезу его на прогулку. Услышав это, он поднялся на ноги, протянул ко мне руки с блаженной улыбкой на лице и сделал два шага в мою сторону. В смысле, не сию минуту, конечно. Я имела в виду, что нам пора уже, и... Но то, что ты ходишь, это же тоже...» Я хотела сказать «здорово», но в эту секунду он пошатнулся и начал падать. Я едва успела подхватить его подмышки, но под его тяжестью мы оба рухнули на пол. А зашедший на шум врач, быстро осмотрев Алекса, сообщил: «Похоже, с выпиской придется подождать. У него теперь еще и нога сломана после неудачного падения». А я-то только хотела его порадовать. «Вот мужчины!»